Рулейт Аудио представляет. Хотите услышать больше произведений в нашем исполнении, поддержать проект и получить ранний доступ к контенту? Становитесь платными подписчиками на нашей страничке на сервисе Boosty. Ссылка в описании. Глава 1. Возвращение из перерождения. Город Линчжоу. Первая областная больница, психиатрическое отделение. Тело Цзянтяня, лежащего на больничной койке, внезапно вздрогнуло, и он открыл глаза. Его зрачки мерцали, как будто миллиарды звезд в пространстве Вселенной. «Воды!» «Цзянтянь, ты проснулся?» — услышал он удивленный голос. Это был нежный, приятный голос. Сразу же после этого ледяной сосуд коснулся его губ, и холодная вода потекла по его горлу, понемногу проясняя сознание Цзянтяня. В тот момент, когда он увидел девушку, которая поила его водой, Цзянтянь тревожно вскрикнул: «Сюэ Цин, ты жива?» У девушки были черные волосы до плеч и красивые глаза, яркие, как драгоценные камни. Ее длинные ресницы, пухлые губы и тонкие черты лица делали ее похожей на фею с картины. Он не осмелился в это поверить и протянул руку, чтобы дотронуться до волос девушки и подтвердить свои опасения. «Цзянтянь, что ты делаешь?» Джао Сюэ Цин подсознательно отпрянула назад, избежав прикосновения Цзянтяня. Ее ясные глаза наполнились страхом. «Неужели я вернулся?» Красивое лицо Джао Сюэ Цин было предельно ясным, и, смотря в ее глаза, лицо Цзянтяня внезапно дрогнуло, и его сердце заполнили волны воспоминаний. Прошлое промелькнуло в его голове, как слайд. Будучи наследником семьи Цзинлинцзяна, Цзянтянь первоначально был помолвлен с богатой девушкой из Яньцзин. Однако девушка внезапно разорвала помолвку, сделав Цзянтяня посмешищем Джинлинга. В ярости Цзянтянь избил молодого мастера, который пришел тогда, чтобы расторгнуть помолвку, тем самым вызвав огромную шумиху. Его дед приказал выгнать всю семью вместе с Цзянтянем, разорвал с ним все отношения и сослал их в провинцию Линь. В провинции Линь Цзянтянь тайно женился на дочери из семьи третьего сорта, Джао Сюэ Цин, и таким образом стал зятем семьи Джао. Хотя Джао Сюэ Цин имела миловидную симпатичную внешность и даже имела звание самой красивой девушки во всей провинции Линь, Цзянтянь, который считал себя молодым мастером из богатой семьи, просто смотрел на нее свысока. Однако, обладая добрым сердцем, Джао Сюэ Цин все еще не оставляла Цзянтяня и не стеснялась лечить его и заботиться о нем. В 2012 году семья Цзинлинцзян пережила огромные потрясения. Отец попал в тюрьму за преступление и покончил с собой. Дедушка Джун не выдержал этого потрясения и умер. Его мать попала в автомобильную аварию на шоссе, а его самого сбил грузовик, и дело запахло запланированным убийством. После того, как семья Цзяна была уничтожена, Лю Ванфэн немедленно оскалился в сторону Джао Сюэ Цин, заставляя ее подчиниться ему. Однако Цзянтянь тогда не умер. Это путешествие длилось 10 000 лет. Всего за 500 лет Цзянтянь перешел от самого базового уровня телесной подготовки к уровню большого успеха. Он испытал 9 уровней скорби и стал бессмертным. В течение нескольких тысяч лет Цзянтянь упорно трудился, чтобы продвинуться вперед, и пересек Вселенную, чтобы доказать свое мастерство. Он непобедимый бог войны, бог-король. Он пронесся по звездному небу и мог уничтожить целую планету, лишь подняв руку. В конце концов, он достиг уровня первоначального бога. Первоначальный бог. Верховный бог. Его сила заключалась в том, что он мог развивать свою собственную вселенную. Он мог прорваться через времена и создать вселенную, которая была бы полностью его детищем. Только в последний момент он понял, что хотя он поднялся на вершину Вселенной и обошел всех существ на звездном небе, но сожаление о смерти его родителей и его глубокая вина в отношении Джао Сюэ Цин все еще бередили его сердце и душу. Все почести Вселенной нельзя даже сравнить с улыбкой любимого человека. Жить вечно приятно только в сопровождении близких людей. Я никогда не смогу отпустить эту боль. «Сюэ Цин, с твоей шеей все в порядке?» Когда Цзянтянь опомнился, он смущенно убрал руку. Синяк на ее шее оставил сумасшедший, который душил ее несколько дней назад. Дзянь-Тянь почувствовал, что его море энергии Ци совершенно иссякло, и у него не осталось ни единого проблеска истинной божественной сущности. Он задумался и спросил, поколебавшись на секунду: «Сюэцин, какой сейчас год и какой сейчас день?» 12 марта 2007 года. Лицо Джао Сюэцин внезапно померкло. «В этом году мне 25 лет, я окончил университет 3 года назад, и год назад женился на Сюэцин». Вспышка экстаза появилась в глазах Дзянь-Тяня, когда он пробормотал: «Так значит, еще есть 5 лет, пока великие семьи не начнут свою атаку на нас. У меня в запасе много времени!» «Что ты сказал?» Джао Сюэцин с беспокойством посмотрела на Дзянь-Тяня. «Я в порядке. Давай уйдем отсюда сейчас же!» Дзянь-Тянь сорвал капельницу и, не заботясь о крови на руке, быстро поднялся с кровати и подошел к окну. Он стоял с руками за спиной и зловеще улыбался. «Ха-ха, так что будет, если я немного посовершенствуюсь? Я могу попробовать. Через эти 5 лет я смогу достичь уровня учрежденного фонда или даже стадии золотого ядра. По крайней мере, я точно буду непобедим на этой земле». После этого он посмотрел на небо. Его глаза излучали намерение убивать, как будто он собрался разорвать небо на части. «В прошлой жизни ты оскорблял и убивал мою семью. В этой жизни я заставлю тебя заплатить за это в 1000-кратном размере. Я заставлю небо дрожать, а землю подчиниться мне. Я переверну весь мир с ног на голову». Увидев эту сцену, медсестра так испугалась, что ее лицо побледнело. «Мисс Джао, у вашего мужа снова агония. Хотите еще одну инъекцию транквилизатора?» «Нет, не нужно», — Джао Сюэцин покачала головой и вздохнула в сердцах. В этот момент зазвонил телефон. Лицо Джао Сюэцин напряглось, и она поспешила ответить. «Да, директор, я в больнице, ухаживаю за Дзянь-Тянем. Уже заканчиваю и немедленно возвращаюсь в офис». Повесив трубку, Джао Сюэцин сказала Дзянь-Тяню: «Дзянь-Тянь, ты можешь сам взять такси?» «Нет проблем, давай», — махнул рукой Дзянь-Тянь. Джао Сюэцин с беспокойством посмотрела на мужа и вышла из комнаты. «Сюэцин, я принес тебе слишком много огорчений в прошлой жизни. Теперь же я хочу подарить тебе счастливую и стабильную жизнь. Клянусь, я никогда никому не позволю снова причинить тебе вред и страдания», — тихо промолвил Дзянь-Тянь. Видя угасание девушки, глаза Дзянь-Тяня вспыхнули глубокими эмоциями. Глава 2. Серьезная болезнь старейшины Тана. Дзянь-Тянь покинул больничную комнату и пошел по коридору мимо дверей других палат. Внезапно он услышал вопли плача, доносящиеся изнутри. Дзянь-Тянь подозвал медсестру и спросил, почему люди так плачут. «Старейшина Тан, вероятно, уходит от нас», — вздохнула она с явным сожалением. «Старейшина Тан?» «Тан Годжу, эксперт по боевым искусствам. Он когда-то был инструктором тигриного батальона военного округа Линнан, объединяя Винчун, Гонконг и Куай-Ли-Фу кулака в военный кооператив, чтобы захватить врага. Относительно распространения боевых искусств Южной секты, знаете ли вы знаменитую звезду боевых искусств Ли Лонга?» «Это его младший ученик-брат», — ответила медсестра с выражением восхищения. «Старейшина Тан не только обладает сильными навыками в боевых искусствах, но и является сострадающим и праведным человеком. Он учредил благотворительный фонд боевых искусств и поддержал сотни детей, которые не могут посещать школу. Его очень уважают, в том числе и жители Линчжоу». Молодая медсестра была очень тронута. Старейшина Тан был мастером боевых искусств, и его учеников можно было встретить по всему Китаю. Он был наставником многих военных главнокомандующих и даже был на короткой ноге с лидером военного сектора Линнань. Это было потому, что семья Тан была первым выдающимся классом в провинции Линь. Он был намного сильнее, чем семья Лю и другие семьи. «Да, я слышал, что мастер боевых искусств и инструктор тигров, можно сказать, является самым известным человеком во всей провинции Линь». Дзянь-Тянь кивнул и повернулся, чтобы заглянуть в больничную палату. У кровати он увидел очень красивую девушку, которая держала руку старейшины Ли и плакала. Палата была заполнена людьми, все они выглядели внушительно. Судя по их одежде, они были либо богатыми, либо благородными. На кровати лежал старик, на лице которого отражалась печать почтенного возраста. Его глаза были плотно закрыты, лицо выглядело бледным и увядшим, а скулы обострились от напряжения, словно он задерживал дыхание. Многоуважаемый доктор Чен, другого пути нет? Может, получится продержаться еще 3 месяца и дождаться, пока секретарь Тан вернется из обучения в партийной школе? Охранник Вэй, пожалуйста, простите старика доктора, но я уже ничем не могу помочь. Странная болезнь старейшины Тана была обнаружена слишком поздно. Прямо сейчас эта болезнь уже распространилась по всему телу, из-за чего его органы перестают работать, и он выглядит как небесное существо. Замедлить этот процесс не смогло бы даже снизошедшее божество. Когда он закончил говорить, вся аудитория снова наполнилась горестными воплями. Многоуважаемый доктор Чен, Чен Циши, был божественным королем Линчжоу, а его учитель – имперский врач Красной Стены Джан Янхао. Посреди этой сцены отчаяния из-за двери донесся тихий возглас. «Что ты сказал? Ты смеешь сомневаться в моих медицинских навыках и исцелении?» Чен Цзиши посмотрел на вошедшего Дзянтяня, и глаза его наполнились яростью. Чен Цзиши был весьма известен в Линчжоу, даже семье Тан приходилось относиться к нему с уважением. Но сегодня он был унижен этим ребенком. Он не мог спустить с рук такой дерзкий выпад. «Что, поставил под сомнение ваши медицинские навыки?» «Могу я тебя спросить, кто ты вообще?» — спросил охранник Сяо Вэй, нахмурившись. Этот мальчишка был еще молод, но его высокомерие было безгранично. Его гордость была задета, и он не мог понять, что происходит. «Меня?» — Дзянтянь сказал с мягкой улыбкой. «Моя фамилия Дзян, и я единственный человек в мире, который может спасти старейшину Тана». «Какая-какая фамилия? Какой самоуверенный?» Эти слова повергли в шок всех присутствующих. Волны удивления пронеслись в их сердцах, и они не могли в это поверить. «Скажите, вы действительно знаете, как ему помочь?» Красивая женщина подняла голову и впервые осторожно взглянула на Дзянтяня, нахмурив брови. В это время молодой человек, который стоял позади Чэнь Цзиши, внезапно саркастически рассмеялся. «Интересно, кто это? Не тот ли сумасшедший Дзянтянь?» Молодой человек был очень высоким, с красивым лицом, до зубов вооруженный. Гулять с ним по улице определенно было бы безопасно. «Хе-хе, Ву Чао Хуэй, я действительно становлюсь сумасшедшим, когда встречаю врагов!» Взгляд Дзянтяня упал на молодого человека, и его глаза вспыхнули холодным светом. Ву Чао Хуэй был молодым хозяином семьи Ву и приспешником Лю Ван Фэна. В его предыдущей жизни, в течение этого периода времени, в провинции Лин он больше остальных нападал на Дзянтяня. «Чао Хуэй, что ты сказал? Он сумасшедший?» — удивленно спросила красивая женщина. «Определенно сумасшедший!» Чэнь Цзиши стоял, положив руки за спину, и с презрением смотрел на Дзянтяня. «Если вы хотите унизить меня, лучше подумайте о своей собственной ценности. Я советую вам не дурачиться и убираться отсюда». Принцесса клана Тан, Тан Лин Лун, была первой девушкой провинции Линь. Ее внешность и тело были непревзойденны, а темперамент неземной. Даже Ву Чао Хуэй был увлечен ею в течение долгого времени и ухаживал за ней изо всех сил. Невестка старейшины Тана Чэнь Синь могла только смотреть на Чэн Цзиши и горько улыбаться. «Старейшина Чэн, поскольку у вас нет другого выбора, почему бы вам не позволить ему попробовать? Кто знает, может, есть еще шанс на выздоровление?» «Тетя, он сумасшедший. Что он может сделать? Не позволяйте ему оскорблять старейшину Тана!» — холодно хмыкнул Ву Чао Хуэй, презрительно глядя на Дзянтяня. Однако Чэнь Цзиши ухмыльнулся и махнул рукой. Затем он посмотрел на Дзянтяня с насмешливым выражением. «В этом мире нет никого, кто мог бы вылечить пациента, которого я не смог. Если вы сможете вылечить старейшину Тана, я готов принести вам чай и воду и признать вас своим хозяином!» В тот момент, когда он сказал это, вся аудитория подняла шум. Ву Чао Хуэй мрачно посмотрел на Дзянтяня, и его сердце преисполнилось желанием отмщения. «Я прошу леди Тан, мисс Тан и многоуважаемого доктора Чена остаться в качестве свидетелей. Остальные пусть покинут помещение». Дзянтянь саркастически посмотрел на Ву Чао Хуэй, который стоял возле старейшины Тана, заложив руки за спину. Глава 3. Дзянтянь. Ву Чао Хуэй шипел в гневе. «Что ты сказал, черт побери? С каких это пор я стал неважным человеком?» Но вскоре все, кроме Чэнь Синя и Тан Лин Лун, вышли. Дзянтянь посмотрел на Чэнь Цзиши и равнодушно сказал. «Многоуважаемый доктор Чен, у вас есть серебряные иглы?» Чэнь Цзиши презрительно фыркнул, передавая кожаный мешок с иглами. Дзянь-тянь взял мешочек с иглами и достал острый трезубец. Он проткнул им кончик пальца, и на нем тут же появилась капля свежей крови. «Что ты делаешь?» Раздались потрясенные крики. Чэнь Цзиши был сбит с толку. «Дзянь-тянь, почему ты порезал свой собственный палец, вместо того, чтобы сделать иглоукалывание старейшине Тану?» Дзянь-тянь проигнорировал его. Он взял с кровати блокнот, оторвал чистый лист бумаги и начал рисовать на нем своей кровью. Кровавые закорючки изгибались, как земляной червь. Через минуту они образовали странный талисман. «Это талисман! Бог мой! На дворе 21 век, а вы все еще хотите использовать старомодные суеверия для лечения болезней?» Чэнь Цзиши не знал, смеяться или плакать. Человек перед ним, возможно, не сумасшедший, но он определенно был лжецом. Чэнь Синь и Тань Лин Лун были также ошеломлены. «Смотреть внимательно! Пожиратель душ! Взрыв!» Дзянь Тянь использовал левую руку, чтобы применить странную технику пальцев. Он произнес заклинание и бросил талисман в голову старейшины Тана. В этот момент глаза у всех широко открылись. Это была невероятная, великолепная и беспрецедентная сцена. Талисман загорелся в воздухе, превращаясь в красный луч света, выстреливший из кончика пальца Дзянь-тяня в голову старейшины Тана. Везде, где проходил красный луч, воздух наполнялся сильнейшим жаром. Все сразу почувствовали себя так, словно оказались в печи. Потоки чернильного газа вырывались из головы старейшины Тана и направлялись к крыше. В то же время ужасающий крик, похожий на вопль старой вороны, разнесся по всей палате. «Что это?» Черная аура изменилась и фактически образовала черный череп размером с жернова. Он был плотным до такой степени, что выглядел так, будто был сделан из черного клея, скрежетал зубами и злобно смотрел на Дзянь-тяня. Внутри палаты подул холодный ветер, в то время как черный воздух распространялся в пространстве. Сцена была ужасающей, а температура резко упала. Как будто все оказались в ловушке в ледяной пещере и безудержно дрожали. Кряк, стеклянная чашка на тумбочке, резко покрылась слоем белого инея и, наконец, треснула. «Это... призрак?» Чэнь Цзиши был так напуган, что его лицо побелело, а все тело пробило сильнейшая дрожь. Трехлетний призрак. На вкус должен быть очень хорош. Это может стать отличным подкреплением для моего тела». Дзянь-тянь совсем не паниковал. Его глаза вспыхнули жадностью, как будто оголодавший встретился со вкусной едой или нищий с золотом. «Что? Малец, ты меня не боишься?» — призрак удивился и сердито завопил. И тут огромная сила всасывания стала затягивать призрака. Он вопил и боролся изо всех сил, изгибаясь, чтобы ускользнуть, но все было бесполезно. В мгновение ока его полностью поглотил Дзянь-тянь, как будто он был китом, пьющим море. «Теперь я точно сыт», — Дзянь-тянь похлопал себя по животу, чувствуя себя очень довольным. Его аура наполнилась духом инь-демона Ци, а он только этого и ждал. Метод совершенствования тела энергией Ци заключался в том, чтобы поглощать энергию Ци, тем самым укрепляя сухожилия и кости, а также улучшая физическое телосложение. Обычные техники могут только поглощать чистую духовную Ци неба и земли для укрепления тела. Но Дзянь-тянь в настоящее время использовал технику совершенствования божественного уровня — хаотическое искусство творения, которое может поглощать все виды энергии и ауры. Будь то сила звезды, духовная энергия природы, аура призрака или миазм — все они были подвластны ему. Он брал их сущность и использовал для своего совершенствования. Вся публика пребывала в молчаливом ошеломлении. Чэнь Син и Тан Лин Лун не могли вымолвить ни слова. «Ах, как хорошо-то!» Насколько сильно все были ошеломлены, настолько проворно и легко старейшина Тан встал с кровати и от души рассмеялся. «Я только что видел короля ада. Этот судья велел мне поставить свою подпись в книге жизни и смерти, но вдруг большая рука внезапно потянула меня назад. Интересно, кто это был?» Когда я открыл глаза, то увидел, что это был божественный доктор Цзян. Все были ошеломлены. Дзян Тян использовал свои медицинские навыки? Кажется, это были настоящие божественные навыки. Нет необходимости проверять мое состояние. Я полностью выздоровел и отлично себя чувствую. Старейшина Тан махнул рукой, а затем обеими руками обхватил руку Дзян Тяня, непрерывно тряся ее. «Жизнь этого старика дана мне вами, мистер Дзян, спасибо, спасибо вам большое!» «Старейшина Тан, не нужно быть вежливым». Дзян Тянь отпустил большую руку старейшины Тана и повернулся к нему спиной. Он взглянул на Чэнь Цзиши и спросил. «Многоуважаемый доктор Чен, вы убедились в моей компетенции?» Чэнь Цзиши был поражен, он опустил голову и улыбнулся. «Я сдаюсь!» «Я сдаюсь! Мы искренне принимаем это!» «Хорошо, я встану на колени и признаю поражение!» Лицо Чэнь Цзиши покраснело, он поднял подол своей одежды и собирался опуститься на колени. В абрикосовом лесном королевстве его навыки были не так хороши, как у других, и он всегда неуважительно относился к Дзян Тяню, поэтому ему вполне полагалось стоять на коленях перед ним. «Забудь это!» «Я не принимаю поклонения от такого глупого ученика, как ты», — бросил ему Дзян Тянь и выскочил за дверь. «Мистер Дзянь, подождите минутку!» — старейшина Тан погнался за ним, догоняемый Тан Лин Лун. Он начал изучать медицину в возрасте 8 лет. В возрасте 12 лет он стал врачом под руководством своего учителя Джан Яньхао и начал практиковать медицину в возрасте 13 лет. В возрасте 33 лет он покинул зал своего наставника и приехал в провинцию Лин, чтобы открыть собственную школу. 40-летний король иглы бога получил признание по всему городу, известный как тот, кто повергнет своей иглой даже короля ада. Но теперь он фактически был побежден молодым парнем. Он не мог не почувствовать небольшое разочарование и унижение. «Многоуважаемый доктор Чен!» — подбодрил его громко произнесенным званием Дзян Тянь. Чэнь Цзиши покачал головой и горько рассмеялся над собой, а затем повернулся и ушел. Глава 4. Хаотическое искусство творения. Дзян Тянь не сможет вылечить старейшину Тана, а его самохвальство и вовсе может привести к несчастным случаям в медицинской практике. Поэтому ваше задание — избить этого парня до смерти. С поддержкой клана Тан власти не будут преследовать вас. В коридоре Ву Чаохуэй курил сигарету и свирепствовал, давая указания двум головорезам, как им следует расправиться с Дзян Тянем. Но вдруг его глаза полезли на лоб. Он увидел, как старейшина Тан и Дзян Тянь стоят вместе и общаются. При этом старейшина Тан выглядел энергичным и как будто на 10 лет помолодевшим. «Я провожу вас, хорошо?» Ву Чаохуэй широко раскрыл рот. Бамс! Сигарета упала на землю, и он не мог поверить в увиденное. Ву Чаохуэй схватил Тан Лин Лун и спросил. «Лин Лун, как старейшина Тан? Что происходит?» «Вы безмозглый человек», — Тан Лин Лун дала ему пощечину и сердито сказала. «Как вы могли заявлять, что Цзян Тянь сошел с ума, когда он на самом деле необыкновенный? Если вы не хотели позволить ему вылечить деда, то какое у вас должно быть сердце?» «Он необыкновенный? Это что, шутка?» Лицо Ву Чаохуэй пылало от боли и смущения. Но Тан Лин Лун уже ушла далеко от него. Проводив Дзян Тяня до выхода из больницы, старейшина Тан со счастливым лицом сказал: «Господин Дзян, я попрошу Сяо Вэя отвезти вас». «Не нужно, я пойду сам», — махнул ему рукой в знак отказа Дзян Тянь. Ему нужно было найти уединенное место для самосовершенствования, поэтому он не хотел, чтобы кто-то беспокоил его. «Мистер Дзян, что я могу сделать для вас? Может быть, перечислить медицинский сбор или как-то еще отблагодарить вас?» — спросила Тан Лин Лун. «О, дайте мне $100. У меня нет денег на обед», — сказал Дзян Тянь, неожиданно хлопнув себя по лбу. Поскольку Джао Сюэ Цин уходила в спешке, она даже не оставила ему денег, чтобы вызвать такси. «О, вы хотите денег? Нет проблем». Как мог такой волшебный человек не иметь денег? Тан Лин Лун, не колеблясь, передала Дзян Тяню всю пачку денег из своего кошелька и спросила: «Господин Дзян, у вас есть банковская карта? Я могу перевести вам 100 000 для экстренных случаев». «У меня нет банковской карты», — сказал Дзян Тянь, горько рассмеявшись. После увлечения алкоголем его знали в каждом банке. Однажды он прокутил десятки тысяч юаней и заимствовал деньги в долг даже на сигареты. Поэтому Джао Сюэ Цин не давала ему сотовый телефон и не позволяла ему брать с собой деньги или банковскую карту. Глядя на постепенно удаляющееся такси, Тан Лин Лун внезапно остановилась и сказала: «А ведь я даже не взяла его контакты для связи!» «С этим мистером Дзяном действительно стоит подружиться», — старейшина Тан, сложив обе руки за спиной, глубоко вздохнул. «Понял», — коротко ответил Сяо Вэй. После небольшого перекуса Дзян Тянь вызвал машину и направился к утесу высотой 1000 футов на западной окраине провинции Линь. Незаметно прошло более 10 часов. Небо было покрыто звездами, на утесе 1000 футов было совершенно тихо. Под сосной, залитой лунным светом, сидел Дзян Тянь. Длинные нити энергии белого духа сходились со всех сторон, заставляя ветки над его головой энергично трястись. Они были как щупальца, врывающиеся в его тело. Закаливание тела первого уровня прошло успешно. Внезапно Дзянтянь открыл глаза и вздохнул. Его зрачки сверкали, как пара ярких огней, мерцающих без остановки. Этой ночью Дзянтянь очистил призрачную ауру в своем море Ци и впитал духовную ци небес и земли, приблизившись к чистой истинной сущности. О, Дзянь-Тянь выдохнул полосу белого воздуха длиной 3 метра. В это время 8 меридианов в его теле, а также его конечности, наполнились истинной сущностью. Его сила выросла до такой степени, что казалась бесконечной. Теперь он мог одним ударом ладони разбить гигантский валун. В моей предыдущей жизни техникой совершенствования, на которой я сосредоточился, было морское заклинание «Облако дракона». В то время первым континентом, на котором я последовал за своим учителем, была вселенная святого происхождения, наполненная духовной энергией. Этот метод совершенствования, естественно, был прост в использовании, но недостаточно универсален. Дзянь-Тянь вспомнил свой опыт прохождения сквозь пустоту и путешествия во вселенной и не мог не почувствовать легкой ностальгии. Внезапно уши Дзянь-Тяня дернулись, и он услышал тихий голос в 100 метрах от него. Он не мог не усмехнуться. «Кто это там притаился? Пора уже выходить!» «А, сумасшедший Дзян, у тебя слух, как у собаки! Сам не умный, но уши здоровые!» Двое здоровенных мужчин вышли из густого леса. Они были большими и сильными, на руках виднелись татуированные драконы и тигры. Злобное выражение лица давало понять, что они пришли не для того, чтобы подружиться. Длинноволосый мужчина зловеще засмеялся. «Брат, ты действительно сумасшедший! Разве ты не слышал о славе звезд-близнецов? Кто-то хочет, чтобы мы забрали твою маленькую жизнь, поэтому тебе просто нужно спрыгнуть со скалы и избавить нас от лишних хлопот». «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». Гильдия Звездного Света была одной из 3 лучших группировок в провинции Линь. Они насчитывали 1000 приверженцев и смело шли на убийство. Двойное зло Звездного Света, как называли эту парочку, было козырем всей их группировки. Они были чрезвычайно известны в мире боевых искусств, и почти никто не осмелился бы бросить им вызов. Легенда гласит, что когда-то они были детьми Шаолиня, где каждый ребенок обладал невероятной силой и мог сражаться с 5 или 6 мужчинами, одним ударом разбивать мешок с песком и одним ударом разбивать деревянную доску толщиной в 2 сантиметра. Дзянь-Тянь беспомощно вздохнул, поднял руки за спиной и медленно пошел к ним. В прошлом он одолел вселенную, подавил все расы на звездном небе, одним щелчком пальца убил святого правителя, чтобы истребить дитя бога. Он одним ударом убил великого демона, в результате чего 10 тысяч мастеров дрожали от страха перед ним. Кто бы мог подумать, что эти 2 хулигана осмелятся спровоцировать его? Они просто не отличали жизнь от смерти. «Хорошо, если ты не спрыгнешь со скалы, то упражняться будем уже мы!» Лысый мужчина зловеще рассмеялся, сделал шаг вперед и нанес удар в грудь Дзянь-Тяня. Шаолинь — кулак архата. «Трэш!» Дзянь-Тянь только презрительно рассмеялся и ударил лысого по голове. Появилась свежая кровь, и куски мяса полетели в воздух. Лысый мужчина мгновенно отлетел на 5 метров. Его спина была прижата к огромному камню, и он чуть не сломал позвоночник. «Черт, он отбросил его на 5 метров! Какая ужасная сила!» Глаза длинноволосого мужчины широко распахнулись от неверия. Его сердце преисполнилось смятения, и он чуть не упал на землю от испуга. Им же было сказано, что этот сумасшедший Дзян чрезвычайно слаб и всегда подвергался издевательствам со стороны других. Как он мог вдруг стать таким могущественным? «Это только цветочки, господа. Я могу и продолжить. Скажите мне, кто является вашим заказчиком, и я пощажу вас от физической боли. Дзянтянь озадаченно покачал головой. Он понял, что должен быть более осторожным, сражаясь в будущем. Ведь сейчас он использовал только 10% своей силы, а лысая голова Амбала уже была разбита вдребезги. Хотя он совершенствовался в течение 10 000 лет и достиг изначального божественного царства, обогнав все расы на звездном небе, все это надо было оставить в прошлом. Да, прямо сейчас он защищался и противостоял попытке применения насилия, но будет совсем не смешно, если в жертву будут принесены жизни. Тем не менее, никто не узнает о смерти здесь. Глава 5. Одна ночь ожидания. «Брат, ты действительно неплохо сражаешься, но независимо от того, насколько хороши твои боевые искусства, ты все еще никто перед лезвием ножа. Могу я спросить, сможешь ли ты противостоять холодному оружию?» Длинноволосый мужчина с безжалостным видом вытащил острый клинок, мерцавший холодным светом. С ревом он подпрыгнул в воздух и ударил Дзяньтяня по голове. Этот удар ножом был предметом его гордости. Это был чрезвычайно мощный удар, сопровождающийся резким свистящим звуком. Сияющий клинок отразил его злорадную улыбку. Он уже предвкушал, как стальной нож прорежет череп и как разлетятся кровь и мозги. «Дзянь-тянь, убегай!» Прячась в кустах и наблюдая за этой сценой, Сяо Вэй невольно вскрикнул. Его лицо было бледнее бледного, и он даже не успел вытащить пистолет. Скорость противника была просто невероятной. Дзянь-тянь не увернулся. Вместо этого он стоял там, как бревно. «Кламс!» Неожиданно в тот момент, когда длинный клинок ударил Дзянь-тяня в голову, раздался удар металла о металл, как будто клинок угодил в сталь. Длинноволосый мужчина только почувствовал волну неконтролируемой отдачи, обрушившуюся на него. Нож яростно отскочил назад, его кисть дрогнула, и стальное оружие чуть не вылетело из его руки. «Закаливание тела первого уровня означает, что я не боюсь мечей или копий». Глаза Дзянь-тяня вспыхнули от высокомерия, и он глубоко вздохнул. «Боже ты мой!» — Сяо Вэй вдохнул холодный воздух. Длинноволосый мужчина отшатнулся назад. Он опустил голову и увидел, что его ладонь была порезана и истекала кровью. Клинок из 67 слоев дамасской стали фактически превратился в обрубок. Дзянь-тянь коснулся своей головы, которая не пострадала, и рассмеялся. Закаливание тела первого уровня означало способность противостояния холодному оружию, но это было немного. Как только человек достигнет пика закалки, ему даже не нужно будет бояться огня пулеметов, а достигнув стадии чистой ци, можно держать бомбу голыми руками и оставаться невредимым. «Облачение золотого колокола железной одежды, хинглийской кунг-фу 13-й гвардии», длинноволосый мужчина уставился на голову Дзянь-тяня, и в его голове появилась серия имен. Он действительно не знал, как объяснить такие способности Дзянь-тяня. Он как будто увидел бога демонов. «Кто был заказчиком? Если ты не скажешь, я тебя убью!» Дзянь-тянь посмеивался, шагая с руками за спиной, словно прогуливаясь по парку. «Великий герой Дзян! Пожалуйста, пощади мою жизнь!» «Да, это был Ву Чао Хуэй, это он сказал мне убить тебя!» Здоровяк дрожал от страха. «О, так это он!» Глаза Дзянь-тяня вспыхнули свирепым убийственным намерением. «О, великий мастер, не убивай меня! Мне просто нужны были деньги, чтобы помочь людям избавиться от их проблем! Старейшина, пожалуйста, прости меня! Пожалуйста, пощади мою жизнь!» В испуге молил о пощаде головорез. «Великий мастер, теперь ты будешь моим почитаемым старейшиной. Старейшина Дзян, я буду хорошим сыном и никогда не осмелюсь обидеть тебя снова. Я должен почитать тебя. Просто отнесись ко мне, как к маленькому несмышленному засранцу, и отпусти!» Бац! Он думал о себе, как о безжалостном человеке, который, не колеблясь, убивал. Однако только после встречи с по-настоящему злобным человеком он осознал, что он был просто пустышкой, которую другие могли сокрушить одним поднятием руки. Столкнувшись со смертью, он испугался и молил о пощаде. «Забудь это, ты просто муравей. Убийство тебя принесет только неприятности». Дзянь-тянь слабо улыбнулся, ему было наплевать на двойню извергов из гильдии Звездного Света. Задачей было избавиться от главаря, а им был Ву Чао Хуэй. «Спасибо, старейшина, что не убил меня!» Длинноволосый мужчина выглядел так, как будто ему была предоставлена амнистия. Он использовал обе руки, чтобы подняться с земли, и постоянно кланялся. «Но не стоит рубить людей, ведь это могут увидеть маленькие дети. Что, если они испугаются?» «А-а-а, как больно!» Правая рука длинноволосого человека превратилась в кровавое месиво. Ему было так больно, что все тело сковало судорога, и он мгновенно потерял сознание. У лысого же мужчины было такое сотрясение мозга, что его теперь можно было сравнить с растением. Дзянь-тянь даже не потрудился обратить на него свое внимание и пошел по горной тропе. «Господин Дзян, я охранник старейшины Тана, Сяо Вэй. Мы встречались раньше, я отправлю вас обратно в город», — сказал Сяо Вэй дрожащим голосом. Он не мог понять силы Дзянь-тяня, но мог заключить, что Дзянь-тянь не был обычным мастером боевых искусств. Чтобы иметь возможность достичь такого сверхуровня с точки зрения медицинских навыков и боевого мастерства, этот тип человека был просто как бог. «Ладно». Дзянь-тянь бросил на него взгляд и почувствовал, что ему нечего возразить. В конце концов, спуск с горы занял бы много времени. Сяо Вэй приехал на черном внедорожнике «Ранглер». Это был просторный автомобиль, и из его окон открывался хороший вид на пейзаж. Сяо Вэй обладал отличными навыками вождения, и он очень плавно вел машину по горной дороге, опасаясь побеспокоить тряской Дзянь-тяня. Что касается Дзянь-тяня, он сел на пассажирское сиденье, закрыл глаза и медитировал, не говоря ни слова. «Господин Тан беспокоился, что Ву Чаохуэй нанесет вам вред после вчерашнего, поэтому он приказал мне следовать за ним. И он действительно угадал. Должен ли я сообщить об этом старейшине Тану?» «Нет нужды», — открыв глаза, коротко прокомментировал Дзянь-тянь. «Мистер Дзян действительно широко мыслит», — сказал Сяо Вэй с восхищением. «Старейшине Тану не нужно волноваться обо мне. Я убью этого гада, как курицу». Дзянь-тянь выглянул в окно и пронзил пространство лучом намерения убийства. «Но как я могу их просто взять и убить? Это было бы слишком легко. Ву Чаохуэй, Лю Ван Фэн и три замечательных семьи джинлингов заслуживают настоящей игры в кошки-мышки. Они будут молить меня о смерти». Небо уже заолело рассветом, когда Дзянь-тянь вернулся в свою старую резиденцию. Хотя Дзянь-тянь был обычным мальчиком и обладал средними способностями, его обожали родители и купили ему виллу в качестве свадебного подарка. «Я вернулся!» Войдя в гостиную, Дзянь-тянь увидел Джао Сюэ Цин и ее отца Джао Хучена, сидящих на диване, как будто они ждали, что он войдет. Джао Сюэ Цин испытывала к нему чрезвычайно сложный спектр эмоций, от сочувствия до страха и отвращения. И без того изначально хрупкие отношения между этой парой давно были разрушены им. Она разочаровалась в нем и выполняла свои обязанности только как жена. «Ты даже смог найти дорогу домой? Где ты пропадал прошлой ночью?» Джао Сюэ Цин была немного зла. Она не спала всю ночь, и теперь ее глаза были ярко-красными, с темными кругами под ними. Вчера, вернувшись с работы, увидев, что Дзянь-тяня нет дома, она вдруг вспомнила, что поспешно покинула больницу и даже не оставила ему денег на такси. Она сразу запаниковала и подумала, не потеряется ли он. Сначала она пошла в полицейский участок, чтобы сообщить об этом. Однако полиция отказывалась начинать розыски человека до истечения 24 часов с момента его пропажи. Тогда Джао Сюэ Цин поехала домой из больницы и на протяжении всего пути звала его криком. Ее голос охрип, но никто так и не отозвался. И теперь, видя, что Дзянь-тянь возвращается не спеша, она не могла скрыть раздражение и негодование. «Милая Сюэ Цин, Дзянь-тянь имеет право на свою собственную жизнь. Не стоит мешать ему». Джао Хучен тихо засмеялся, но Дзянь-тянь увидел презрение в его глазах. Сердце Дзянь-тяня было словно зеркало. Он уже почувствовал опасность для клана Дзян и боялся, что пожалеет об этом до смерти. Джао Хучен был директором правительственного офиса зоны развития, а его жена была сильной женщиной, которая основала медицинскую компанию. Глава 6. Набор в отдел по связям с общественностью. Естественно, Дзянь-тянь не мог рассказать им, что он уезжал совершенствоваться. Он сел и объяснил все так. «Я просто хотел немного прогуляться по 300-метровому обрыву». «О, ты ездил к утесу 1000 футов? Там пустынно, так что ночью туда соваться небезопасно. Тебе стоит быть осторожнее». Чем дольше говорил Джао Хучен, тем слабее становилась улыбка на его лице. Этот парень был совершенно безумен. Идти одному ночью к скале 1000 футов? Как он не боялся быть растерзанным дикими зверями? Он тайно сожалел, что у него действительно не было никаких дальновидных перспектив. Он понимал, что клан Дзяна доживает свою историю. Без поддержки семьи Дзян, Дзянь-тянь был просто бесполезным для него. С точки зрения способностей и регалий, он даже не мог сравниться с Лю Ван Фэном. Зянь-тянь, что ты думаешь о состоянии своего мозга? Оно все еще недостаточно нормально? У тебя есть планы устроиться на работу? Несмотря на то, что Джао Хучен смотрел на Дзянь-тяня свысока, он все еще был его близким родственником, поэтому ему все равно следовало выразить свою беспокойность. Дзянь-тянь вернулся из тысяч лет совершенствования и обладал безграничными сверхъестественными способностями. Ему было бы легко зарабатывать деньги, так зачем ему идти на работу? Дзянь-тянь, если у тебя есть время, то тебе стоит научиться управлять бизнесом. Если же тебе все еще действительно плохо, то можно, по крайней мере, начать с базового уровня связи с общественностью и продаж, нахмурившись, заметил Джао Хучен. Этот паренек казался полностью безнадежным. У него уже даже не было интереса к работе. Просто не убивай мою дочь своим сумасшествием. Ты все еще ждешь, что я позабочусь о ней? Ну и шутник. Поскольку у дяди есть мысли о том, чтобы меня воспитать, я пойду на работу в компанию Ксюэцин. Да, он также работал в компании Сюэцин в своей предыдущей жизни. Однако в этой жизни, вернувшись после тысячелетнего совершенствования, где он однажды достиг вершины Вселенной, он абсолютно не мог допустить, чтобы это произошло. «О, ну отлично, лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего», — Джао Хучен засмеялся, а затем подумал, что если он пойдет на работу, то это может привести к еще большему хаосу в их семье. Дзянь-тянь молча кивнул. «Сюэцин, подумай о том, о чем я говорил с тобой раньше. А сейчас у меня встреча, поэтому я ухожу». Джао Хучен посмотрел на свою дочь, а затем встал и ушел. Сюэцин уже собиралась развестись с Дзянь-тянем, но она просто не могла на это решиться. Через некоторое время напряжение ушло. Хотя Дзянь-тянь выглядел спокойным, правда была в том, что его сердце пребывало в смятении. В их доме была всего лишь одна комната, и практически отсутствовала приличная мебель. 29-дюймовый телевизор, и тот Джао Сюэцин купил на барахолке. Хотя его родители давали расходы на проживание каждый квартал, а Джао Сюэцин была менеджером по исследованиям и разработкам в компании ее семьи, поэтому ее зарплата была неплохой, но большая часть денег была потрачена на лечение Дзянь-тяня, а остаток расходовался на еду. Джао Хучен недолюбливал Дзянь-тяня и хотел, чтобы его дочь с ним развелась, а потому, естественно, он не помогал ему ни центом. Когда Дзянь-тянь готовил завтрак, он тихо поклялся. «Сюэцин, я не хочу, чтобы ты продолжала жить в такой бедности. Я хочу, чтобы ты стала богатой, могущественной и влиятельной. Я хочу прославить тебя. Я хочу сделать тебя женщиной, которой позавидуют все женщины в мире». Выздоровел ли этот ребенок? Он даже может готовить? Возможно, его психическое заболевание сопровождается перемежающимся приступом. После обеда Джао Сюэцин завела свой красный «Шевроле Корус» и отвезла Дзянь-тяня в фармацевтическую промышленную группу «Джао», расположенную на финансовой улице города Линчжоу. Основным бизнесом этой компании была китайская патентная медицина. Она входила в первую десятку предприятий всего города Линчжоу. Ее активы также достигали размеров 100 миллионов, а ее сотрудники имели очень высокую зарплату. Джао Хучен также был проницательным человеком. Он позволял некоторым чиновникам и вторым поколениям брать деньги с их фиктивных рабочих мест в компании, чтобы им было легко устанавливать различные отношения с ним. В результате, как только Сюэцин и Дзянь-тянь въехали на стоянку перед компанией, они увидели, как много роскошных автомобилей приезжает и уезжает. В основном здесь были японские или корейские автомобили, и среди них было несколько роскошных спортивных машин. «Я помню, что в прошлой жизни Джао Сюэцин, казалось, устроила меня в отдел по связям с общественностью». Дзянь-тянь шел по коридору и видел проходящих мимо работников мужского пола, одетых в костюмы с галстуками. Были здесь также и работницы в коротких юбках. Все они пребывали в приподнятом настроении и выглядели очень энергично, заставляя его чувствовать себя так, будто он работал здесь всю жизнь. В своей предыдущей жизни, после того, как семья Дзяна была разрушена, семья Лю напала на семью Джао и поглотила фармацевтическую промышленность Джао. Компания была исключена из списка в Линчжоу за одну ночь. Все эти люди стали безработными. «Я разговаривала с управляющим по персоналу. Ты можешь обратиться непосредственно в отдел по связям с общественностью. Я помогу тебе с процедурами приема», — сказал ему Джао Сюэцин. Отдел по связям с общественностью занимался в основном тем, что сопровождал клиентов и официальных руководителей и решал такие базовые вопросы, как организация питания и питья, урегулирование отношений и встреч, подпись заказов, оповещение о зарплате, в общем, простой непыльной работой. «Сюйцин, если я тебя смущаю, давай не будем раскрывать наши отношения», — тихо предложил Дзянь-Тянь. По правде говоря, Джао Хучен также понимал это. Он хотел прицепиться к клану Дзяна, но уже предчувствовал, что дела клана Дзяна были не очень хорошими. Поэтому брак Дзянь-Тяня и его дочери оказался крайне скромным и незначительным, что вынуждало его негодовать. Дзянь-Тянь прошлого щеголял в качестве великого божественного воина. Он был тираном, и никто не осмеливался оскорбить его. Но теперь он был психопатом, который подвергался насилию. «Тогда я пойду», — Дзянь-Тянь направился к офису отдела по связям с общественностью. «Там легко работать, но ты должен помнить, не пей слишком много, береги свой мозг», — обеспокоенно крикнула вдогонку Джао Сюйцин. «Понял», — сердце Дзянь-Тяня наполнилось теплотой и нежностью. Несмотря на то, что он часто избивал ее, она все еще выполняла свой долг как жена. Войдя в отдел по связям с общественностью, Дзянь-Тянь был ошеломлен. Мужчины в этом офисе были высокими и красивыми, а женщины были молодыми, и их лица и фигурки можно было характеризовать как модельные. «В моей прошлой жизни, когда я поступил на работу в офис, мой мозг не работал должным образом. Я не заметил тогда, что отдел по связям с общественностью был заполнен красивыми мужчинами и женщинами». Дзянь-Тянь улыбнулся, нашел пустой стол и сел. Не все из этих мужчин и женщин были столь красивы, но все они были очень хорошо одеты. В этот момент они как раз завтракали, пили кофе, болтали о разных интересных вещах и полностью игнорировали Дзянь-Тяня. «Новенький?» — наконец кто-то заметил его. Да, Дзянь-Тянь посмотрел на парня, сидящего рядом с ним. Молодой человек был очень красив, но его глаза были сонными, и он широко зевал. Было ясно, что прошлой ночью он был на гулянке и все еще не отошел от похмелья. «Черт, я думал, на это место возьмут прекрасную нимфу, но кто бы мог подумать, что это будет какой-то дрянной старый некрасивый парень. Как кто-то вроде тебя с такой внешностью может войти в отдел по связям с общественностью?» — вздохнул молодой человек. Глава 7. Желтая сущность 9 драконов. Взрыв удачи. В своей прошлой жизни Шен Ле был самым верным другом Дзянь-Тяня с тех пор, как тот присоединился к компании. В момент жизни и смерти для семьи Джао у Дзянь-Тяня не было иного выбора, кроме как вернуться в семью Дзян, чтобы все уладить. Именно Шен Ле самоотверженно бросился на защиту Джао Сюэцин, в результате чего был искалечен, поскольку ему сломали обе ноги и нанесли ножевые ранения. В дальнейшем, хотя Шен Ле и выжил, полностью восстановить его ноги так и не удалось, и из-за этого его бросила любимая девушка, променяв на какого-то богача. Шен Ле стал прибегать к выпивке, пытаясь забыть свое горе. Перед смертью Дзянь-Тянь однажды навестил Шен Ле, и тот расплакался, ругая себя за то, что якобы не выполнил свою роль брата и плохо защищал Джао Сюэцин. «В прошлых жизнях мы с тобой защищались, как дикие собаки. Нас давили, как муравьев, а мы даже не способны были отомстить. В этой жизни я возродился. Несмотря ни на что, я отплачу тебе за твою великую доброту и помогу тебе достичь вершины твоего величия». Взгляд Дзянь-Тяня слегка сузился, и он глубоко вздохнул. Когда настало время для работы, вошел министр отдела по связям с общественностью Дин Яхань и хлопнул в ладоши, чтобы Дзянь-Тянь представился. Брак Дзянь-Тяня и Джао Сюэцин никогда не упоминался в компании. Дзянь-Тянь встал и представился коллегам. Когда все увидели, что этот парень не представляет из себя ничего особенного, они продолжили общаться друг с другом, проигнорировав его и не утруждая себя аплодисментами. «Разве это приветствие не слишком простое? Вы пришли в отдел связей с общественностью, а здесь надо уметь болтать языком. Вот меня зовут Шен Ле. Но другие называют меня мастером-убийцей буферов. Если клиент женщина, то ни одна не устоит передо мной». Дзянь-Тянь хмыкнул. «Конечно, я знаю твое имя. Только вот свою производительность ты слегка преувеличиваешь. Почему-то я помню, что ты не закрыл ни одного бизнес-процесса за последние полгода». «Пойдем, я покажу тебе местные достопримечательности», — Шен Ле похлопал Дзяна по плечу и засмеялся. «Наш отдел по связям с общественностью — это место, наполненное красотками, но самым красивым цветком является Ву Фан Фэй», — Шен Ле указал на высокую стройную девушку с ярким, будто театральным макияжем на лице. «Раньше она была моделью в компании и являлась лицом линейки косметических продуктов. Говорят, она работала только 2 года, а уже купила себе большой дом и спортивный автомобиль. Теперь, когда возраст модели для нее прошел, ее присоединили к работе в нашей компании. Она получает годовой оклад и комиссию в 500 тысяч юаней. В 2007 году 500 тысяч юаней были определены очень высокой зарплатой. Дзянь-Тянь кивнул и посмотрел на Ву Фанфэй. «Предупреждаю, не обижай ее!» Шэнь-Ле слегка улыбнулся и добавил. «Все в нашей компании, не говоря уже о мужской половине, являются ее поклонниками. Остальные красивые девушки из отдела по связям с общественностью также являются ее приспешницами. Если ты обидишь ее, то просто станешь изгоем и уж точно больше никогда не сможешь найти себе здесь девушку. Да что уж там, тебя наверняка просто выставят из компании». «О да, она красивая», — кивнул Дзянь-Тянь. Видя, что Дзянь-Тянь, похоже, заинтересован, Шэнь-Ле ядовито сказал. «Но не забывай о том, что Ву Фанфэй не твоего полета птичка. Даже такой красавчик, как я, недостоин ее. А с твоей внешностью дело и вовсе безнадежно». «Да», — Дзянь-Тянь коснулся своего лица. «Когда я достигну стадии совершенствования Ци, я изменю свою внешность и напугаю вас до смерти своим ядовитым языком». «Ей нравится Дзян Цюшуй», — сказал Шэнь-Ле с негодованием. «Но Дзян Цюшуй еще более высокомерен, чем она». Внезапно он кивнул в сторону двери и сказал. «Видишь, это тот парень. Как ты думаешь, он красивее меня?» «Определенно красивее», — Дзянь-Тянь посмотрел на дверь. Он увидел высокого и статного юношу с красивым лицом, который опоздал. Его костюм ручной работы был безупречно сшитым, с идеально ровными стрелками на брюках, а обувь была сделана старым итальянским сапожником, что демонстрировало его хороший вкус. «Осенняя вода, вот ты и здесь! Загляни-ка ко мне в кабинет, поболтаем немного!» Дин Яхан, доселе казавшийся строгим, расцвел от радости. Мало того, что способности Дзяна Цюшуй были выдающимися, его достижения были не менее значительными. Кроме того, его дядя был заместителем начальника управления по борьбе с наркотиками. По мнению начальника, Дзян Цюшуй был его драгоценностью, даже если тот ошибался. Дзян Цюшуй, гордо неся свой портфель, направился в кабинет Дин Яханя. Все работницы смотрели на него своими красивыми глазами, как будто они были фанатками, уставившимися на своего кумира. Даже Ву Фанфэй, которая сначала выглядела вялой и подавленной, теперь расцвела, глядя на него с восхищением и обожанием. «Эх, он потрясающий. Мы никогда не сможем с ним сравниться. Я слышал, что его семья богата, и он окончил университет Хуа Цин. Он приходит в компанию лишь несколько раз в месяц, а получает уже 1 000 000 юаней в год». Лицо Шэнь-Ле было переполнено завистью и ненавистью. «А влюблен он в дочь председателя компании Джао Цяньру». «Джао Цяньру, ах, это же мой тесть. А этот парень, конечно, стажер в финансовом отделе, верно?» Дзянь-Тянь хмыкнул про себя, но вслух ничего не сказал. «Этот Дзян Цюшуй действительно очень умный. Если бы он смог жениться на Джао Цяньру, то, естественно, он бы получил много преимуществ». Видя издевательскую ухмылку в уголках губ Дзянь-Тяня, Шэнь-Ле удивленно сказал. «Что? Ты не впечатлен?» Дзян Цюшуй часто унижал Дзянь-Тяня в прошлой жизни, но в то время психическое состояние Дзянь-Тяня было нестабильным, и он был совершенно не способен сопротивляться. Но теперь он вернулся после совершенствования в течение 10 000 лет. Он однажды поднялся на вершину Вселенной. Как он мог быть впечатлен такой букашкой, как этот персонаж? «А ты действительно самовлюбленный. Даже более самовлюбленный, чем я», — Шэнь-Ле с презрением показал Дзянь-Тяню средний палец. Все приступили к работе. Хотя Дзянь-Тянь только что влился в компанию, Ву Фанфэй замучила его своими заданиями. Когда пришли клиенты, она попросила его налить им чай, и ему даже пришлось спускаться в магазин за фруктами для клиентов. Такая ничтожная и утомительная работа точно не привела бы Дзянь-Тяня к хорошему результату. Однако ему было все равно. Причина, по которой он пришел сюда, заключалась в том, чтобы защитить Джао Сюэ Цин. Во время перерыва все вышли на обед. Дзянь-Тянь посмотрел в свой кошелек и был ошеломлен. Утром, когда он пошел покупать фрукты для своих клиентов, ему пришлось потратить всю 1 000 юаней, что давала Тан Лин Лун. Немного подумав, Дзянь-Тянь решил перекусить жареным рисом в забегаловке, которая находилась рядом с офисным зданием. Офис Джао Цзэ находился рядом с парком Ван Лейк, и перед ним расстилалась гладь озера. На другом берегу озера Газинг находилась группа королевских вилл, разработанная компанией Гуанчжоу. Я помню, что это был проект, разработанный самым богатым человеком в Линчжоу, Джейн Гуанша. В прошлой жизни, когда я покупал свадебный подарок, мы спорили с мамой, чтобы купить здесь виллу. Но моя мама не согласилась. В то время он был слишком эгоистичным и не знал, что у клана Цзян большие проблемы, а потому его мать не могла себе этого позволить. Такая сильная духовная энергия, выйдя из офисного здания, Цзянь-Тянь внезапно глубоко вздохнул и почувствовал сильное колебание духовной энергии. «Как странно! Может, в этом парке растет какая-нибудь духовная трава или фрукты?» Цзянь-Тянь нахмурился и пошел к парку Ван Лейк. «Боже ты мой, это на самом деле фрукт Тянь-Юань!» Увидев несколько ярко-красных плодов размером с яйцо, висящих на кусте, глаза Цзянь-Тяня ярко засияли. Плод Тянь-Юань содержал богатую духовную энергию Сянь-Тяня. Потребив его на стадии трансформации тела, можно было быстро приблизиться к средней стадии. Удача была почти абсолютной. Этот вид духовного плода редко можно было увидеть даже в мире самосовершенствования, а уж тем более на Земле, где духовной энергии было так мало. «Кажется, мне действительно повезло!» Лицо Цзянь-Тяня было наполнено экстазом, и он сразу же начал рвать фрукты и немедленно поглощать их. Глава 8. Мой бедный муж. Вкус фруктов был немного горьким, но зато волна горячей энергии Ци просочилась в море ауры Цзянь-Тяня. Это была изобильная, чистая энергия. «Боже, этот человек сумасшедший! Как он может есть эти дикие фрукты? Они же настолько горькие, что даже свиньи их не едят. Посмотрите на его грязную одежду, а его волосы... Видимо, у парикмахера он был очень давно. Он должен быть психопат!» Видя, как Цзянь-Тянь с безумством поглощает дикие фрукты, многие люди вокруг начали насмехаться над ним. «Папа, как ты можешь позволить зятю работать в компании? Он просто сумасшедший! Он приносит только неприятности!» На булыжной дорожке Джао Цяньру хмуро разговаривала по телефону с Джао Хученом. Внезапно она увидела сцену, которая ошеломила ее. Она отключила телефон и бросилась в сторону Цзянь-Тяня, выхватила у него небесные фрукты и закричала: «Брат, прекрати это есть, ты можешь отравиться!» Джао Цяньру была всего на 2 года моложе Джао Цюэцин и все еще училась в университете. В настоящее время она проходила практику в финансовом отделе компании. Эта малышка была очень красивой. Ковбойские шортики обнажали пару длинных белоснежных ног, а аккуратные ступни были облачены в черные туфельки. Видя ее такой сияющей и энергичной, никто не мог представить, сколь несчастная судьба предначертана ей в будущем. В прошлой жизни она вышла замуж за однокурсника, сына окружного лорда Чуньяна, Лу Тяньфена. Лу Тяньфен, казавшийся очень выдающимся ребенком, на самом деле оказался паршивым парнем. Он не только ел, пил и играл в азартные игры всех видов, он также имел склонность к насилию. После того, как семья Джао распалась, Лу Тяньфен еще больше ополчился на Джао Цяньру. Он ужасно обращался с ней, избивал, унижал и в конце концов просто выгнал ее из дома. Хотя эта заловка была довольно риска, она никогда не делала ничего плохого Цзянь-Тяню. Покачав головой, Цзянь-Тянь стряхнул воспоминания и мягко улыбнулся. «Все хорошо, не беспокойся обо мне». Он забрал фрукты Тянь-Юаня и вытер слюну, прежде чем положить их в карман. «Не уходи никуда, я пойду найду сестру». Она больше не могла выносить того, что все указывают пальцами в их сторону. Ее лицо покраснело от смущения, и она побежала к офисному зданию. Джао Сюйцин сидел за своим столом, безучастно глядя на экран компьютера, но не видела ни одного слова в документе. Сегодня был первый рабочий день Цзянь-Тяня, и она не знала, сойдет ли он с ума, вызовет ли беду, или над ним там будут издеваться и унижать его. «Ай, какая я эгоистка! Если бы другие знали, что он мой муж, уверена, что они не посмели бы тронуть его». Ее размышление прервала внезапно влетевшая в кабинет младшая сестра. «Сестра, зять снова сошел с ума, он ест дикие фрукты!» «Не может быть!» Джао Сюэцин была ошеломлена. «Это правда! Я видел, как он съел много диких фруктов, называемых вонючим грейпфрутом, в парке Ван Лейк». «Он отравится?» — с тревогой спросила Джао Цяньру. «Что?» — Джао Сюэцин немедленно подошла к окну и посмотрела в сторону парка. Цзянь-Тянь направлялся к офису и смачно откусывал большие куски диких фруктов, довольно и глупо улыбаясь. «Я же не оставила ему денег на эти несколько дней. Он должно быть голоден, наверное», — пробормотала Джао Сюэцин, и ее глаза покрылись пеленой. «Даже если он издевался над ней раньше, даже если он был безумен, он все еще был ее мужем. Даже если бы он был собакой, она все равно должна была дать ему что-нибудь поесть. Неизвестно, из-за собственной или трагической судьбы, или потому что она жалела Цзянь-Тяня, или из-за чего-то еще, но Джао Сюэцин внезапно легла на стол и начала плакать». Утешаемая своей младшей сестрой, Джао Сюйцин наконец прекратила свои скорбные крики. У Джао Цяньру все еще была работа, и она ушла. Услышав стук в дверь, Джао Сюйцин немедленно вытерла слезы. Пошел Дзянтянь и передал сумку. С улыбкой на лице он сказал: «Я увидел это внизу и купил для тебя», после чего развернулся и ушел. «Он на самом деле...» Джао Сюйцин открыла сумку и заглянула внутрь. Она была ошеломлена. Оказалось, что это суп с пельменями, который она любила больше всего. Несмотря на то, что у него не было еды, и он питался только дикими фруктами, чтобы утолить голод, он все еще помнил, как покупать еду для нее. Его разум, возможно, еще не совсем восстановился, но он беспокоился о ней. Джао Сюйцин не знала, должна ли она быть счастлива или же беспокоиться. Дзянтянь вернулся в свой офис. Внезапно Дзян Цюшуй указал на Дзянтяня с насмешкой на лице. «Дзянтянь, с твоей головой что-то не так? Я отчетливо видел, как ты ел вонючий грейпфрут из парка. Ты не боишься диареи?» «Не твое дело. Я же не ел еду твоей семьи», — усмехнулся Дзянтянь. Так как тот был его врагом, Дзянтянь не удосуживался быть вежливым с ним. Взгляд Дзян Цюшуя сразу похолодел, и он сказал с презрением: «Ты новичок, который только что пришел. Как ты смеешь так разговаривать со мной?» Все девочки тоже начали его ругать. «Дзянтянь, ты ел дикий фрукт. Молодой мастер Дзян просто беспокоится о тебе». Мгновенно Дзянтянь стал общественным врагом департамента по связям с общественностью. А Ву Фанфэй с двойной силой начала высокомерно отдавать ему приказы. Дзян Цюшу из вредности порвал несколько кусочков бумаги и бросил их на землю, а затем указал на Дзянтяня и приказал: «Дзянтянь, что ты бездельничаешь? Убери мусор». «Да вот еще, Дзянтяню было лень даже возиться с ним». «Ты хочешь умереть?» «Хлоп!» Лучший друг Дзян Цюшуя, Ху Фэн, хлопнул по столу, встал и подошел к Дзянтяню, сердито крича: «Ты думаешь, что я тебя не побью?» Ху Фэн был высоким и сильным, его боевые навыки были впечатляющими, поэтому он, естественно, самоуверенно бросился в сторону Дзянтяня. Шэн Ле немедленно обнял Ху Фэнга за талию и, извиняясь, улыбнулся: «Забудь об этом, брат Ху. Дзянтянь только что прибыл. Не могу ли я увести его?» «Мелкий придурок, пусть только попробует повторить!» Ху Фэн сел, негодуя. «В следующий раз не останавливай его. Я могу его убить», — Дзянтянь зловеще улыбнулся Шэну Ле. «Черт, брат, хватит хвастаться!» — Шэн Ле покачал головой и посоветовал: «Не провоцируй его. Ху Фэн очень хорош в бою. Эксперт по тэквондо». День прошел быстро, и пришло время уходить домой. Дин Яхан вошел в кабинет, хлопнул в ладоши и сказал: «Вечером мы встретимся с Ченгом Тун из финансового департамента и торговой компании лекарственной травы Иствуда. Ченг Тун должен нам 10 миллионов, и мы не можем вернуть их 3 года. Вечером все должны быть в приподнятом настроении и вернуть платеж». «Черт, как стыдно, с этим ублюдком нелегко иметь дело. Меня даже избили охранники его компании», — ворчал Шэн Ле. «Да, у Ченг Туна надежно прикрыты тылы, их нельзя обижать. С ним все должны быть осторожны». Дин Яхан улыбнулся и сказал: «Мы забронировали отдельный зал в Ди Хао Клаб, поехали». «Надо же, Ди Хао Клаб, на этот раз высший класс». Внезапно Шэн Ле взволнованно сказал: «Это самый известный ночной клуб в провинции Линь. Я слышал, что он принадлежит знаменитому брату Хао из провинции Линь. Жаль, что у меня есть другие клиенты, которых нужно сопровождать сегодня вечером, поэтому я не смогу поехать». «Брат Хао, я слышал о нем. Он чрезвычайно могущественен и имеет миллиардные активы. 2 года назад его репутация смела западный округ. Брат Хао напрямую подошел к начальнику и сказал: „После 8 часов вечера это будет моя территория. Если вы ступите на мою территорию, вы нарветесь на неприятности“. В конце концов, в течение полугода командир префектуры был приговорен к 50 тысячам юаней за взятку. Многие люди говорят, что за этим стоит брат Хао». «Верно. Отныне брат Хао знаменит. Никто не смеет провоцировать брата Хао». Когда упомянулось имя брата Хао, все женщины взволновались, и даже Ву Фан Фэй была слегка взбудоражена. Намек на ревность мелькнул в глазах Дзян Цюшуя. Брат Хао был всего на 5 или 6 лет старше него, но его сила была несравненно выше. Глава 9. Жирный Лай Пи Ченг. После этого объявления все отправились на стоянку. В отделе по связям с общественностью из мужчин остались Дзян Цюшуй и Ху Фэн, а все остальные были девушками. Дзян Тяня тоже решено было взять с собой. Конечно, никто очень-то не надеялся, что от него будет какой-то особый толк, Но в конце концов им все еще нужно было, чтобы кто-то наливал им чай, подносил сигареты и выполнял другую неблагодарную работу. Заработная плата работников отдела по связям с общественностью была довольно высокой, и они в основном имели хорошее образование. Почти все водили свои машины, а Дзян Цюшуй даже ездил на импортном Mercedes-Benz класса S, который стоил миллионы и был даже круче, чем автомобиль Дин Яханя. «Дзян Тянь, работай усердно, и менее чем через 3 года ты сможешь купить дом и машину. Однако сегодня вечером ты все еще никто». Дзян Цюши как будто хотел лишний раз напомнить Дзян Тяню о том, где его место, и в его глазах читалось презрение. Но вдруг Дзян Цюши внезапно оторопел. Даже он сам никогда раньше не сидел в автомобиле Джао Цянь Ру, а тут она так запросто подъехала и остановилась рядом с Дзян Тянем. «Джао Цянь Ру не может увлечься этим парнем, так ведь? Иначе держите меня 7, прокомментировал Ху Фэн, нахмурившись. «Залезай!» — крикнула она. Лицо Дзян Цюшуя сразу же побледнело и помрачнело, как туча. Джао Цянь Ру вела свой Вольво и холодно говорила с Дзян Тянем. «Брат, я прошу тебя, пожалуйста, разведись с моей сестрой». «Почему?» — Дзян Тянь был слегка поражен. «Твой разум полностью разбит, и ты продолжаешь бить ее. Прошу тебя, прекрати удерживать ее, отпусти, позволь ей обрести свое счастье», — сердито сказала Джао Цянь Ру. «Цянь Ру, я знаю, что я поступал ужасно, но поверь мне, я в порядке. Я буду защищать тебя и твою сестру до конца жизни», — ответил Дзян Тянь уверенным тоном. Джао Цянь Ру была не из тех, кто презирал бедных и любил богатых. Она просто беспокоилась о своей сестре. «Ты в порядке? Ты даже хочешь защитить меня и мою сестру? Ты, должно быть, шутишь. Тогда почему ты ел дикие фрукты днем?» Лицо Джао Цянь Ру выразило горечь, а глаза покраснели. «Это не дикий фрукт, это фруктовый дух!» Дзян Тяню было нечего сказать, и он только беспомощно покачал головой. Джао Цянь Ру больше не говорила ни слова и лишь сердито смотрела на дорогу. Западный округ был развитым районом, поэтому в нем было много различных удобств. Это было очень шумное место с множеством баров, дискотек, ресторанов и других развлечений. Когда пришли Дзян Тянь и другие, клуб Дихао уже зажег свои манящие яркие огни. Вестибюль первого этажа выглядел роскошно. Хрустальная люстра ярко сияла, отражая ослепительный свет. По обе стороны от дверей в 2 ряда стояли красивые женщины, одетые в ципао, китайский национальный женский костюм. Каждая из них обладала высоким ростом, стройной фигурой и красивыми чертами лица. Встретив таких на улице, можно было бы подумать, что это не женщины, а богини. Говорили, что все они были студентками университета, соседнего художественного института и училища стюардесс, и подрабатывали здесь моделями. Когда они увидели, что вошла новая группа человек, они все разом поклонились, чтобы поприветствовать гостей. Дзян Цюшуй шел впереди, и менеджер лобби, увидев его, моментально кинулся к нему с приветствиями. «Молодой мастер Дзян, добро пожаловать!» Будучи заместителем начальника управления по борьбе с наркотиками, дядя Дзян Цюшуя также отвечал за безопасность пищевых продуктов. «Ченг Тун здесь?» — очень сдержанно спросил Дзян Цюшуй, высокомерно скривив рот. Менеджер лобби быстро показал им дорогу и сказал с улыбкой: «Конечно, здесь, мы же обо всем договорились». Вскоре все они зашли в частный зал. Ченг Тун был толстым человеком с большой головой и большими ушами. На его шее была надета массивная золотая цепочка толщиной с большой палец, а на руке красовалось нефритовое кольцо. Ченг Тун сел на почетное место, и все окружили его, чтобы поболтать. Они постоянно пили за него, и их лесть была как волны, направленные только на то, чтобы уговорить Ченг Туна. Что касается Дзян Тяня, он сел поодаль и совсем не пил. Он просто молча ел пищу, которая была совершенно несовместима с шумной атмосферой. «Эх, кажется, что зять совсем плох. Ладно, пусть делает, что хочет, лишь бы не досаждал моей старшей сестре». Дзян Цюшуй посмотрел на Дзян Тяня и разочарованно вздохнул. «Дзян Тянь, ты произнесешь тост за Ченг Туна? Или ты только и умеешь что обжираться? Может быть, ты самоубийца?» — с презрением кинул он ему. Считалось позорным вести себя подобным образом. Ведь если ты не говоришь тост и не ластишься перед клиентом, он будет недоволен и не заплатит. «Он должен нам деньги, так почему я должен поднимать за него тост?» Дзян Тянь с презрением посмотрел на Ченг Туна. «Как ты можешь говорить так?» Все были в шоке. К счастью, толстяк Ченг и Ву Фан Фэй счастливо пили в стороне и не заметили его. «Забудь об этом, Дзян Тянь просто хочет отвезти меня домой, поэтому не может пить», — сказал Джао Цянь Ру с улыбкой. В прошлой жизни Дзянь-Тянь был алкоголиком со съехавшей крышей. Разве мог он продолжать пить теперь? Когда Дзянь Цюшуй увидел, как Джао Цяньру заступается, у него промелькнуло чувство ревности, и его лицо помрачнело. Может, Цяньру в самом деле влюбилась в этого парня? К этому времени Ченг Тун уже выпил достаточно алкоголя. Он схватил маленькую ручку Ву Фан Фэй и начал ласкать ее, лживо смеясь. «Разве это не просто отдать 10 миллионов? Просто! Подпишу чек!» Лицо Ву Фан Фэй застыло, и она поспешно вырвалась из его рук, заставив себя улыбнуться. «Ченг Тун, вы слишком неаккуратно шутите!» Кроме того, Дзян Цюшуй, которого она глубоко любила, также наблюдал со стороны. «Давай-давай, Ченг Тун, позволь мне выпить за тебя!» Все потянулись с тостом к Ву Фан Фэй, желая помочь ей. Однако он не отпускал ее. Неожиданно Ченг Тун обнял Ву Фан Фэй за шею и наклонился к ее уху, дыша перегаром из своей большой пасти. «Мисс Ву, ты мне очень нравишься. Ты будешь меня сопровождать этой ночью. И помимо оплаты в 10 миллионов за товар, я дам тебе еще миллион. Ну что скажешь?» Ву Фан Фэй была так взволнована, что чуть не разревелась и взмолилась. «Ченг Тун, отпустите меня, здесь же так много людей!» «Ха-ха, много людей — это нехорошо. Хорошо, когда их мало. Пойдем в гостевую комнату наверх!» Ченг Тун уже успел поцеловать ее в щеку. Все запаниковали, но не осмеливались сказать ни слова. «Ченг Тун, отпустите! Если не отпустите, я позвоню в полицию!» Ву Фан Фэй изо всех сил боролась и чуть не сбросила пьяного Ченг Туна на землю. С большим трудом Ченг Тун сумел стабилизировать свое равновесие. Он не мог сдержать ярость и ударил Ву Фан Фэй по лицу, крикнув: «Разве я не даю тебе лицо? Какая ерунда, мисс, по связям с общественностью! Разве ты пришла не для того, чтобы продаться? И если ты не переспишь со мной сегодня вечером, даже не думай о том, что я отдам и цент!» «Ченг, бесстыдный, что ты делаешь?» Джао Цинру была так зла на его поведение. Как остальные могли просто стоять? Она немедленно бросилась на помощь, и даже Дин Яхан не стал сдерживать ее. «Ты ударил ее? Ты вообще человек или нет?» Мало того, что она позволила себе открыть рот на Ченг Туна, так она еще и замахнулась на него рукой. Ченг Тун только продолжал пристально смотреть на Ву Фан Фэй. Даже не оглядываясь назад, он яростно взмахнул своей лапой и отбросил Джао Цюньру на землю. «Черт, откуда взялась эта сучка? Занимайся своими делами! А если не послушаешь меня, я тебя просто убью!» Глава 10. Дихао Джоу Дженхао. Увидев, как Джао Цяньру упала на землю, Дзян Цюшуй и Ху Фэн невероятно разгневались, и кровь закипела в их головах. Джао Цяньру была одной из самых красивых девушек в компании, и Дзян Цюшуй до беспамятства был влюблен в нее. Он шагнул вперед и ударил Ченг Туна прямо в грудь, повалив его на землю, и в гневе крикнул: «Ченг Ли, ты совсем потерял совесть?» «Цян Цюшуй, маленький говнюк, как ты посмел меня ударить?» Толстяк Ченг подполз к нему, его пухлое лицо стало красным и скривившимся от гнева, и он выглядел еще отвратительнее, чем обычно. «Значит так, как вы ко мне, так и я к вам. Если ты еще раз поднимешь на меня руку, тебе придется помериться силами с моими дядями. И посмотрим, как долго продержится на плаву твоя компания». Дзян Цюшуй еще раз ударил толстяка Ченга, в результате чего тот споткнулся и вылетел за дверь. Ху Фэн также бросился вперед и пнул его ногой, так что толстяк Ченг покатился по земле. Затем он схватил его за шиворот и заорал: «Ты посмел тронуть девушку молодого мастера Дзяна? Ты сумасшедший? Ты совсем забыл, где твое место?» Ху Фэн обладал черным поясом по тэквондо, и его атака была нещадной. Дин Яхан в волнении быстро оттащил его назад. «Прекрати бить его! Если ты не перестанешь, случится что-то плохое. Кроме того, мы здесь, чтобы обсудить бизнес». «Катись отсюда! Ты отправишь деньги в компанию завтра же, или в следующий раз я побью тебя гораздо сильнее. Так что лучше не попадайся мне на глаза». Ху Фэн остановился и плюнул в лицо толстяка Ченга, заставив того сморщиться от отвращения. Толстяк Ченг изо всех сил пытался встать, вытирая вонючие слюни с лица. Слезы неудержимо текли по его лицу. Над ним никто и никогда так не издевался. Его глаза были наполнены кровью, когда он указал на Дзян Цюшуя и сказал: «Хорошо, если у вас двоих хватит духа не сбежать, я приглашу своих людей и заставлю убить вас двоих». Он хромал. «Жду с нетерпением», — Ху Фэн захлопнул дверь. Диньехан поначалу немного волновался, но теперь он расслабился. Дзян Цюшуй всегда был устойчивым и надежным, и должен был в состоянии разобраться в ситуации с толстяком Ченгом. Все снова расселись. «Если бы начальник отдела Дин не остановил меня, я бы точно избил его до смерти!» Ху Фэн также выглядел самодовольным. Красивые глаза Ву Фан Фэй с благодарностью смотрели на Дзян Цюшуя, и она сказала ему: «Цюшуй, спасибо тебе!» «Молодой мастер Дзян и брат Фэн, вы невероятны! Это был красивый и героический поступок! Это был первый раз, когда пиарщик ударил клиента!» «На этот раз, молодой мастер Дзян, вы войдете в историю!» «Потрясающе! Восхитительно! Я не могу дождаться, чтобы поучиться у вас паре приемов!» В сфере связи с общественностью унижение сотрудников было неизбежно. Обычно все были полны гнева и разочарования, но подавляли свои эмоции. Сегодня же они, наконец, восстали и отомстили с гордостью. Внезапно взгляд Ху Фэна упал на Дзянтяня, и он издевательски произнес: «Дзянтянь, разве это не ты проявлял здесь высокомерие? Когда ты отказался поднимать тост за Ченг Туна, я уж было подумал, что ты потрясающий. Но кто бы мог подумать, что перед лицом такой ситуации ты сразу струсишь?» «Верно. Ты видел, как он издевается над Цянь Ру и Фан Фэй, но даже не двинулся с места. Ты вообще мужчина или кто? Это просто возмутительно!» Все девушки начали критиковать Дзян Тяня. Даже глаза Джао Цянь Ру вспыхнули от разочарования, и она пробормотала: «А еще говорил, что будешь защищать меня и мою сестру всю оставшуюся жизнь, и что теперь?» Мгновение все были ошеломлены, а затем рассмеялись. «Черт, Дзянтянь, ты действительно просто клоун!» В огромном офисе клуба Дихао висела хрустальная люстра, стоял кожаный диван, привезенный из Италии, а вся мебель была выполнена из красного сандалового дерева. Дизайнерские полки на стенах были заставлены нефритовыми украшениями и антиквариатом. Любой из этих предметов легко можно было оценить в миллионы. Молодой мужчина, младше 40 лет, одетый в костюм Армани, сидел на диване с золотым лезвием в руке. У него на коленях сидела красивая девушка, лет 20. На ней было красное вечернее платье, она была очень сексуальной, и полуоткрытая белоснежная грудь выглядела весьма соблазнительно. Эта девушка была генеральным менеджером клуба Дихао. Она также была интернет-знаменитостью и снялась в двух онлайн-клипах на известные хиты. В этот момент девушка, взяв в пальцы изящную зубочистку, потянулась к столу, чтобы взять кусочек клубники и положить его в рот мужчины. Позади них стояла дюжина вышибал в черной одежде. У каждого из них была широкая талия, острые глаза и явно убийственный настрой. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату влетел толстяк Ченг, громко закричав: «Черт, сегодня действительно чертовски неудачный день!» Молодой человек в Армани ошеломленно поднял на него голову. «Черт, толстяк Ченг, что с тобой произошло? Почему твое лицо такое красное? Тебя кто-то поджарил?» Толстяк Ченг сел на диван, взял чашку черного кубинского рома и выпил глоток, прежде чем сказать с раздражением: «Брат Хао, меня побили внизу! Ты должен вступиться за меня! Если ты мне брат, докажи это!» «Не может быть! В клубе Дихао все еще остался кто-то, кто осмелился нарушить наше спокойствие?» Молодой человек, которого звали брат Хао, нахмурился. «Верно!» — толстяк Ченг фыркнул и сказал. «Это мелкие говнюки-пиарщики из Джао, что просят у меня денег. Я подумал, что одна из их девчонок, весьма, к слову, симпатичных, не откажется сопровождать меня сегодня ночью. Я не ожидал, что за это они ударят меня и будут пинать ногами!» Сестра Донг-Донг сразу же взяла свой мобильный телефон и позвонила менеджеру, чтобы спросить, каково происхождение этих людей. Менеджер Лобби тут же уважительно сказала: «Это племянник заместителя начальника бюро медицины, Дзян Цзюня. Есть еще этот брат Ху Фэн». «Племянник заместителя директора! Как посмел такой мелкий чиновник, как он, тягаться с таким мешком золота, как я? 10 лет назад я бы убил его одним выстрелом!» Лицо жирного Ченга было полно презрения и ярости. «Дзян Цюшуй, Ху Фэн? Эти два ублюдка осмелились действовать опрометчиво в моем клубе. Я прищемлю их бошки дверью!» Брат Хао не разозлился, а вместо этого улыбнулся полный презрения улыбкой. Он похлопал толстяка по бедру и сказал с уверенностью: «Толстый Ченг, не волнуйся. Мои братья объяснят им, на что они подписались сегодня. Если кто-то решил ударить моего брата, в ответ я решу разрезать его на куски. Я уничтожу их!» Менеджер Лобби была так напугана, что все ее тело дрожало, а красивое лицо побледнело. Она подумала про себя, что эти несчастные дети, которые не знали, что такое смерть, теперь пострадают. Она работала в клубе Дихао уже несколько лет, поэтому хорошо знала об ужасающей силе брата Хао. Джоу Джинхао в Линчжоу был большим боссом, как в дневном мире, так и в преступном мире ночи. Ночью он контролировал десятки предприятий, таких как клуб Дихао и Императорский дворец. Все они были серыми компаниями, а его общие активы составляли почти 2 миллиарда. В западном округе Джоу Джинхао был неудержим. А имея дружбу с окружным секретарем, можно было сказать, что он был всемогущ. Что касается этого толстяка Ченга, у него были давние крепкие отношения с Джоу Джинхао. 10 с лишним лет назад Джоу Джинхао и толстяк Ченг вместе создали подземное казино, чтобы заработать свои первые большие деньги. Тем не менее, бизнес Джоу Джинхао становился все успешнее, и он сдружился с большим количеством официальных белых торговцев и правительственных чиновников, а потому они с Ченг Туном не афишировали свою дружбу на публике, и их отношения были неизвестны окружающим. Но они были близки, как братья. «Молодец, а теперь забудь об этом и продолжай работать», — сестра Донг-Донг кивнула менеджеру и похвалила ее. После того, как менеджер лобби ушла, Джоу Джинхао обернулся и сказал человеку с татуировкой тигра на руке: «Ху, следите за этими людьми и не позволяйте им выходить из частного зала. В конце концов, мы здесь бизнес делаем, и для других гостей нехорошо будет смотреть, как мы убиваем людей». Глава 11. Как бороться? «Да, слушаюсь, брат Хао», — ответил Ху громким голосом и поклонился. Джоу Джинхао встал, потянулся и сказал: «Пойдем, толстяк Ченг, спустимся и вместе посмотрим, как старший брат отомстит за тебя сегодня». Цзян Цюшу и Ху Фэн продолжали нагло хвастать своими достижениями, когда дверь с грохотом распахнулась. Более 10 здоровенных мужчин быстро ворвались в их комнату, преграждая путь так, чтобы ни одна капля воды не могла просочиться. Главарь Аху равнодушно посмотрел на Цзян Цюшуя и Ху Фэна. «Я слышал, что вы, ребята, избили важного человека, верно?» Все быстро встали на колени. «Черт возьми, ты кто? Если ты еще раз скажешь мне встать на колени, я тебя побью! Вы гоняетесь за смертью!» Ху Фэн выпил несколько чашек вина, и кровь в нем кипела. «Вы хотите умереть?» Глаза Ху Фэна сверкали свирепым блеском. «Кто из нас умрет, так это ты!» Аху был экспертом по тэквондо и не сомневался в своем превосходстве. Прежде чем он закончил говорить, он уже вышел вперед и ударил ногой по шее Ху Фэна. «Краш!» Ху зловеще засмеялся и вытянутой рукой, словно стальной клешней, схватил его за правую ногу и ударил ногой в грудь, в результате чего Ху Фэн с грохотом улетел на 3 метра и упал на землю. Он держался за грудь, от боли оскалив зубы и со страхом уставившись на Ху, не решаясь даже вякнуть. Лица у всех присутствующих побледнели от испуга. Маленькие принцессы, такие как Джао Цяньру и Ву Фанфэй, воспитывались родителями в любви и заботе. Конечно, они никогда раньше не видели подобных сцен. «Вы, ребята, собираетесь покорно становиться на колени? Или тоже хотите получить свою долю, как и этот?» Ху холодными глазами смотрел на собравшихся. Цзян Цюшуй не был обычным человеком. Спокойно держа руки за спиной, он смотрел высокомерным взглядом. «Ху, я знаю твоего босса, брата Хао. Отведи меня к нему. Пусть мои друзья уйдут первыми». «Черт, ты выпил несколько литров кошачьей мочи сегодня вечером? Что за чушь ты несешь? Брату Хао не стоит даже знать, что это за важная букашка тут», — насмехались хулиганы. Он никогда бы не подумал, что для Аху и остальных совсем неважным окажется его статус, и теперь красивое лицо Цзян Цюшуя также напряглось. Он сердито сказал: «Как ты смеешь так говорить со мной? Да ты знаешь, кто я? Меня зовут Цзян Цюшуй. Мой дядя Цзян Цзюнь из медицинского бюро. Даже если брат Хао придет, ему придется признать мой статус». «Ты говоришь, что я должен признать твой статус? Ты уверен, что у тебя такое уж великое положение?» Насмешливый голос донесся из-за двери, поразив Цзян Цюшуя. Под конвоем нескольких одетых в черное мужчин высокий молодой человек ростом с гору медленно и мрачно вошел в комнату. Это был Джоу Джинхао. «Брат Хао, не обращай внимания на эту фразу. Я не смею быть неуважительным к тебе». Видя, что толстяк Ченг также следует за Джоу Джинхао со злобной улыбкой на лице, Цзян Цюшуй еще больше испугался и немедленно попытался исправить положение. «Брат, ты очень высокомерен. Как ты смеешь бить кого-то в моем клубе?» Джо Джинхао сидел на стуле, который ему подала сестра Донг-Донг, скрестив ноги и зловеще смеясь. «Брат Хао, мы сегодня ошиблись. Ради моего дяди, пожалуйста, простите нас в этот раз!» Дзян Цюшу изо всех сил старался сохранять спокойствие, но его дрожащие руки беспощадно выдавали страх в его сердце. «Твой дядя? Твой дядя ничто! Ты можешь позвонить Дзян Цзюню и спросить его сам. Он даже не посмеет ответить!» «Брат Хао, я знаю, что был неправ. Если вы отпустите нас, мы дадим компенсацию толстяку Ченгу. Как насчет 100 000?» — с умоляющим выражением на лице предложил Дзян Цюшуй. 100 000? Ты шутишь? Даже если ты дашь мне 100 000 000, мне все равно. Сегодня я хочу только излить свой гнев!» Сидя рядом с Джоу Джинхао, толстяк Ченг злобно рассмеялся. «Немедленно преклони колени перед толстяком Ченгом и отшлепай себя 20 раз. Иначе выбирайте, какой палец мы тебе отрежем первым». Джоу Джинхао медленно достал сигару. Огонь от зажигалки осветил его зловещее лицо. Ху бросил нож в пол, и тот впился в землю рядом с ногами ребят. Все были напуганы и молчали. «Эта женщина», — указал Джинхао на Ву Фанфэй. «Так уж вышло, что мне принадлежит императорский дворец, мисс королева. А ты довольно мила, так почему бы тебе не поработать там?» «Конечно, мы должны сначала проверить твои способности, поэтому давай-ка сейчас ты на коленях подползешь к толстяку Ченгу и подудишь в его горн». Джоу Джинхао равнодушно дымил сигареты, и ему было наплевать, что такая женщина, как Ву Фанфэй, была всего лишь молодой девушкой из благородной семьи, и на какой несмываемый стыд он ее обрекает. «Цюшуй, помоги мне, я не хочу этого делать!» Ву Фанфэй дрожала от страха и с выражением ужаса на бледном лице смотрела на Дзян Цюшуя, прося о помощи. Однако Дзян Цюшуй отвел взгляд и претерпел унижение. Он медленно опустился на колени и начал шлепать себя. Бах! Бах! Лица всех присутствующих побледнели, а сердца бешено колотились. Атмосфера была крайне удручающей. Толстяк Ченг высокомерно рассмеялся, снял штаны и указал на Ву Фанфэй. «Ну же, мисс Ву, почему бы вам не похвастаться своими умениями?» Сердце Ву Фанфэй наполнилось отчаянием, а в ее прекрасных глазах заблестели слезы. «Нет, я не хочу, я леди!» — робкая девушка безвольно упала в обморок на землю. «А ну пошевеливайся! Если немедленно не подойдешь сюда, я разделаю вас на куски и скормлю собакам!» — яростно крикнул толстый Ченг. «Фанфэй, иди и выполняй его требования, или мы все будем убиты! Мы не будем стыдить тебя!» Дзян Цюшуй был уже так напуган техникой Ху, что лишь опустил голову с бледным лицом и мечтал найти яму, в которую можно провалиться. Толстяк Ченг указал на Джао Цяньру и сказал с усмешкой. «Ты, Джао Цяньру, тебя это тоже касается? Поспеши к папочке. Теперь-то ты не посмеешь толкать меня. Ты действительно была безрассудна». «Что же нам делать?» Джао Цяньру была в ужасе, ее хрупкое тело тряслось в панике. Кто бы мог подумать, что такой бог, как Джоу Джинхао, действительно стоит за толстяком Ченгом? Это был тот, кого даже ее отец не мог себе позволить оскорбить. «Что нам делать? Сражаться!» Несмотря на то, что все обзывали Дзянтяня глупым, Джао Цяньру была все еще его невесткой, и он не мог позволить другим унижать ее. В противном случае это бы разбило сердце Сюэ Цин. Дзянтянь слегка улыбнулся и сделал шаг вперед. Видя это, сердце каждого забилось еще сильнее. Все были просто ошеломлены. Дзян Цюшуй закричал. Глава 12. Этой пары кулаков достаточно. «Дзянь-тянь, ты идиот! Он размозжит тебе голову! Посмотри на себя, ты просто жалок!» Хуфэн насмешливо улыбнулся. «Что, Дзянь-тянь, ты?» Глядя на хрупкую худую спину Дзянь-тяня, Джао Цяньру и другие девушки были потрясены, и глубокое чувство вины вспыхнуло в их прекрасных глазах. Сегодня вечером они безжалостно издевались над Дзянь-тянем. Но перед лицом опасности Дзян Цюшуй оказался озабочен только своей жизнью. А Дзян Тянь, это маленькое ничтожество, на которого они смотрели свысока, теперь помогал им. Джао Цяньру беспокойно топнула ногами, и по ее щекам текли слезы. Ее зять снова сошел с ума. Он был настолько слаб, что даже ее сестра могла бы его победить. Как он мог подойти к Джоу Джинхау и его группе головорезов? Неравенство в силе было сродни маленькому белому кролику, бросившему вызов доисторическому тираннозавру. Разве это не прямой вызов смерти? «Эй, да здесь есть еще кто-то, кто хочет стать героем для этих красоток!» Джоу Джинхао презрительно засмеялся, глядя на Дзянтяня. «Однако, по моему мнению, ты не герой. Я превращу тебя в чучело. Убейте его для меня!» «Брат Хао, ты действительно заставляешь меня сделать это? Но ведь я так напуган этим чудовищем, что сейчас наложу в штаны от страха! Ха-ха-ха!» Ху зловеще засмеялся. Он сделал шаг вперед и использовал по отношению к Дзянтяню тот же прием с ударом ноги по шее. В мгновение ока его ноги напряглись, как струны, и налились свинцом, как пули, рассекая воздух вокруг. Каждый мог четко слышать резкий звук ветра. «А Ху настолько силен, он точно его убьет! Этот удар разбил бы даже кирпич!» — в сердцах закричал Ху Фэн. «Ай!» — девочки также неистово завопили. «Слабак!» — Дзянтянь покачал головой. Его длинная рука вытянулась и с предельной точностью схватила Аху за лодыжку, одновременно выпустив прилив энергии. «Аху!» — заорал во все горло, а его лодыжка распалась на куски. Первый прием из 18 бессмертных боевых стилей. «Горный кулак!» От удара Ху выплюнул глоток крови и полетел, как сломанная тряпичная кукла, тяжело врезавшись в стену, а затем соскользнув вниз. Стена затряслась, и элегантная масляная картина «Подсолнух» упала Ху на голову, но тот остался неподвижным и потерял сознание. Наступила гробовая тишина. «Как он может быть таким сильным?» Лицо Цзянь Цюшуя было переполнено шоком, и он что-то тихо бормотал, чувствуя горечь и стыд. Сегодня он издевался над Дзянтянем, и по-хорошему Дзянтянь давно должен был бы ему врезать, не будь он ниже по статусу. «Как это возможно?» — Ху Фэн сглотнул слюну. Он не мог поверить своим глазам. Он был мастером тэквондо, поэтому, естественно, знал, что значит выбить пятиметровый размах Ху. Сила удара Дзянтяня, должно быть, была в несколько сотен килограммов, что было пределом человеческого тела. Джао Цяньру, Ву Фанфэй и Дин Яхань недоверчиво смотрели на Дзянтяня, как будто они видели призрака средь бела дня. «Неплохо!» — видя это, даже Джоу Джинхао был весьма удивлен. Однако, поскольку он сам был мастером, который много всего видел в прошлом, он быстро успокоился. Его пальцы слегка постучали по подлокотнику кресла, и он промолвил. «И все же ты глуп и недальновиден. Аху только третий по силе эксперт под моим командованием. Против двух других ты не выстоишь». «Правда?» «Я очень хочу попробовать», — ответил ему Дзянтянь. Ранее Дзянтянь пронесся по звездному небу, подавив целую эпоху, когда ему подчинялись миллионы древних демонов, и все они знали его как абсолютного изначального бессмертного. Прямо сейчас он был всего лишь простой фигурой для общества. Кем Дзянтянь еще мог быть для них? «Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда я дам тебе посмотреть, сколько звезд на небе. Если ты сможешь выйти сегодня из этого клуба с членом между ног, я разделю с тобой свою фамилию». Как только Джоу Джинхао закончил говорить, два больших амбала вышли из толпы, медленно направляясь к Дзянтяню. Один из них снял с себя рубашку, обнажив сухожилие на своей туше бронзового цвета. Его руки были обвязаны конопляным канатом. Второй был одет в белый костюм с черным поясом по тэквондо. У него были странно длинные ноги, и приближался он ровным и уверенным шагом. Эти двое, тайфист-мастер Донг Инь, однажды получивший золотой пояс в Макао в бою без правил, и мастер четвертой степени черного пояса по тэквондо Пу Даки, они оба мои козыри. Джоу Джинхао с презрением посмотрел на Дзянтяня. «Позволь мне спросить тебя, малыш, на каком основании ты вызвался бороться со мной?» «На каком основании?» Столкнувшись с сильным давлением, Дзянтянь показал ему свои нефритово-белые ладони и сказал с улыбкой: «Этих двух кулаков вполне достаточно». «Донг Инь! Пу Даки!» Когда Ху Фэн услышал эти два имени, он был потрясен и ошеломлен. Он не ожидал, что обе эти легенды окажутся прислужниками у Джоу Джинхао. Он действительно держал под собой Лин Джоу. У него действительно был большой вес в обществе. Неудивительно, что Джоу Джинхао удается ворочать делами в Линчжоу. Похоже, он не просто полагается на экспертов, стоящих за ним, чтобы защитить себя. У него есть и личные способности. Иначе как ему удалось бы завербовать таких сильных мастеров в свою фракцию? Дзян Цюшуй также негодовал, вздыхая про себя. «Что вы все там встали, как истуканы? Пока Дзянтянь держится, бегите!» Ву Фанфэй потащила Джао Цяньру за дверь. Дин Ехан и другие девушки немного помедлили, прежде чем последовать за ними. «Спасаемся!» «Нет, я хочу остаться с Дзянтянем», — произнесла его невестка. Дзянтянь был тронут, смеясь. «Давай атаковать вместе. Они действительно слишком слабы, их силы и даже недостаточно, чтобы выбить мне зуб». «Ты играешь со смертью!» «Контратака убийцы!» Тайфист обладал техникой, которая проставила его силу и ловкость. Это была техника контратака убийцы, его главная фишка. Его локоть взвился, как огромный топор, сокрушающий пространство. Воздух был разорван на части, и послышался хлесткий пронзительный звук ветра. Когда Джоу Джинхао принял на работу Дон Киня в качестве лакея, тот однажды использовал это движение, чтобы разбить каменную плиту толщиной в 5 сантиметров, и успешно с этим справился. А как-то Джоу Джинхао даже заставил Донг Иня проверить свою силу, и тот удар весил по меньшей мере 0,5 тонны. Независимо от того, насколько силен был Дзянтянь, он был просто смертным существом. Разве его голова не была бы разбита таким ударом, словно мякоть арбуза? «А, и с такими навыками ты смеешь называть себя экспертом и действовать как тиран? Как безрассудно!» Дзянтянь тихо вздохнул, уголки его рта расплылись в усмешке презрения, и он слегка покачал головой. Когда локоть Донг Иня был всего в 5 сантиметрах от его макушки, Дзянтянь внезапно пошевелился. 18 бессмертных боевых приемов. Прием второй. Миротворец. В этот момент поведение Дзянтяня внезапно изменилось. Он поднял обе руки над головой, образовывая ими окружность и словно наполняя пространство вокруг себя энергией Вселенной. «Крррр!» — послышался треск костей и брызнул фонтан крови. Обе руки Донг Иня были сломаны, и он с грохотом упал на землю. Донг Иня, который был более чем в 10 раз сильнее, чем Аху, постигла та же участь. Он был убит Дзянтянем всего одним движением. Глава 13. Мастер Дзян, я опоздал. Что? Теперь Джоу Джинхао больше не мог сохранять самообладание. Он удивленно вскрикнул, а глаза его полезли на лоб. Он пришел в неистовую ярость и, указав на Дзянтяня, заревел, как бешеный лев. «Идите, черт вас побери! Вы все вместе! Идите на него! Я не верю, что он сможет выйти живым! Того, кто победит его, я вознагражу 1,000,000!» Бандиты, которые изначально испугались Дзянтяня, не могли остаться равнодушными к такой щедрости хозяина и бросились на Дзянтяня, размахивая своим оружием. Борцы Хао хотят денег и жертв!» «А ты даже не вооружен, так как ты будешь бороться со мной?» Джоу Джинхао зловеще улыбнулся и покачал головой с печальным выражением лица. «У тебя такой талант в столь молодом возрасте! Как жаль терять такой талант, как жаль! Но ты обидел меня, и потому единственный результат — смерть!» Все бойцы были вооружены мачете и бейсбольными битами. Если бы это был какой-то другой человек, то он определенно обмочился бы от страха. Но Дзянтянь лишь слегка покачал головой и презрительно сказал: «Джоу Джинхао, разве вы не понимаете, что муравей и группа муравьев для меня ничем не отличаются, и я случайно могу раздавить их?» Дзянтянь снова сошел с ума? Непрерывный горный кулак, небесная ладонь и миротворец использовались один за другим. Цепь его тиранических ударов заставляла бойцов разлетаться, как резиновые шары. Они взлетали в воздух и падали на землю. «Западная восьмерка!» Пудаки смотрел широко раскрытыми глазами, сердито ругаясь. Он бросился к Дзянтяню, высоко размахивая своими длинными ногами и собираясь нанести ему тяжелый удар по голове. Дзянтянь издевательски выжидал, пока тот приблизится, а затем умело увернулся, и его острый локоть метнулся назад. Крак! Правая щека Пудаки впала, его скула была разбита в мясо. Сильный воин, который редко проигрывал в Корее, в настоящее время был так же слаб, как ребенок в колыбели, прыгая у ног Дзянтяня и горько плача, закрывая лицо. «Чтобы бороться с этим мусором, мне нужно контролировать свои силы. Если я использую лишь 50%, я могу уже убить их и вызвать судебный иск о жизни и смерти». Дзянтянь покачал головой, перешагнул через бойцов, лежащих на земле, подошел к Джоу Джинхао и сел на стул, улыбнувшись. Ты спрашивал, как я собираюсь бороться с тобой. Достаточно ли этих двух кулаков? Ты! Джоу Джинхао, который держал в страхе весь Линчжоу в течение многих лет, теперь по-настоящему испугался. Все три могущественных генерала под его командованием были повержены одним движением Дзяньтяня. Дюжина головорезов пала за полминуты. Это действительно было шокирующе. Этот юноша вообще человек? Может, он просто дьявол? Люди, которые убежали раньше, ушли не сразу. Вместо этого они сели в машину и начали обсуждение. Он думает, что может делать, что хочет. Этот мир сосредоточен на власти и деньгах. Власть брата Хао сильна, он угнетает провинцию Линь. Дзяньтянь крепко влип, кислым тоном произнес Дзянь Цюшуй. Но несмотря на опасность, он осмелился выступить и защитить нас. Только одним этим ты уже уступаешь ему, на этот раз не согласилась с ним Ву Фанфэй. Образ Дзянь Цюшуя в ее глазах полностью разрушился. Она никогда не забудет его бесстрастный взгляд, когда ее заставляли унижаться перед этим толстяком Ченгом. «Это скорее глупость, чем подвиг, понимаете? Когда брат Хао убьет его, он все равно доберется и до нас!» Лицо Дзянь Цюшуя было красным от смущения, но он пытался необоснованно оправдаться. Хотя, по сути, он был прав. В конце концов, Джоу Джинхао был одним из самых влиятельных людей в Линчжоу, и он был слишком горд и высокомерен, чтобы так легко сдаться. В комнате после краткой паники он быстро восстановил свое самообладание и холодно сказал. «Малыш, каково твое прошлое?» «О, я тоже пиарщик, как и все остальные», — слабо улыбнулся Дзяньтянь. «Я тоже работаю в отделе связи с общественностью, и я тоже пьян». Джоу Джинхао не собирался проигрывать. Он высокомерно сказал, «Теперь встань на колени и извинись передо мной, тогда я отпущу тебя». «Почему я должен извиняться перед тобой?» — Дзяньтянь нахмурился. «Игнорируя сексуальное домогательство толстяка Ченга...» Зачинщиками этой заварухи были только Дзян Цюшу и Ху Фэн, а все остальные не имели к произошедшему никакого отношения. В мире боевых искусств есть свои правила, и им нужно следовать. «Хе-хе, почему?» — спрашиваешь. Джоу Джинхао презрительно ухмыльнулся. «В этом мире есть сила побольше, чем удар кулаком. И в этом я сильнее тебя, малыш. Ты даже не сможешь посоревноваться с тем, каким я был в прошлом». Джоу Джинхао зловеще засмеялся. «Ты думаешь, что можешь делать все, что хочешь, только потому, что хочешь? Ты слишком наивен. Независимо от того, насколько ты силен, сможешь ли ты противостоять пулям?» «Ты мне угрожаешь?» — зрачки Дзяньтяня слегка сузились. «Нет, я всегда следую закону. Ты знаешь, что я могу отправить тебя в тюрьму только с помощью телефонного звонка и позволить полиции застрелить тебя?» «Хе-хе». «Брат Хао, это действительно невероятный план», — тон Дзяньтяня стал холодным. Этот парень явно имел дурные намерения. Похоже, он должен был избавиться от него поскорее, однако было бы куда лучше использовать какой-то другой метод для избавления от него. Дзяньтянь прищурился и задумался. Внезапно зазвонил телефон Джоу Джинхао. Когда он увидел, кто звонит, лицо его загорелось. «Виагра, почему ты мне позвонил?» «Что я должен сделать?» Даже при том, что звонящий не стоял перед ним, Джоу Джинхао все еще кланялся ему с покорным выражением лица. «Хао, помоги мне расследовать кое-какое дело», — низкий голос донесся через трубку. «Какое? Просто скажи мне, я обещаю, что проведу для тебя самое тщательное расследование», — Джоу Джинхао самодовольно улыбнулся. «Это серьезный вопрос, я скажу тебе лицом к лицу», — торжественно сказал Виагра. «Ты должен ждать меня в клубе Ди Хао. Я уже в пути и буду через 5 минут». Джоу Джинхао повесил трубку и немедленно усмехнулся в лицо Дзяньтяню. «Ну подожди, молокосос. Сейчас приедет Виагра, и тебе точно не сдобровать». «Как интересно. Ну тогда я подожду здесь 5 минут и посмотрю, кто же это такой». Дзяньтянь с презрением покачал головой. После этого Дзяньтянь взял зубочистку, наколол кусочек арбуза с тарелки с фруктами и начал медленно смаковать его. Спустя несколько минут из-за двери послышались энергичные шаги. Вошел мужчина средних лет в камуфляжной футболке. У мужчины было проницательное и доблестное выражение лица. Его взгляд был острым, как нож, а его поведение было строгим. Он был совсем на другом уровне от Джоу Джинхао и его приспешников. «В чем дело?» – изумленно спросил он, увидев мертвых бойцов на земле. «Виагра, проходи. Нас сегодня ужасно мучили». Джоу Джин Хао очень обрадовался прибывшему человеку. Он сразу же бросился вперед и поднял руку, указывая на Дзянтяня, негодуя. «Это сделал этот маленький щенок! Ты должен помочь мне выбраться отсюда!» Первоначально он думал, что Виагра будет стоять на его стороне и безжалостно растопчет этого парня. Но неожиданно лицо Виагры приобрело удивленное выражение. Он быстро подошел к Дзянтяню и поприветствовал его самым уважительным тоном. «Мастер Дзян, Сяо Вэй опоздал! Вы в порядке?» Глава 14. Это мастер Дзян. Джоу Джин Хао выглядел еще более ошеломленным, не смея верить увиденному. Виагра был личным охранником старейшины, и брат Хао не осмеливался противоречить ему. Но теперь он называл себя Сяо Вэем, а этого ничтожного пиарщика — мастером? Дзянь-Тянь взял арбуз и стал медленно жевать. Проглотив его, он спокойно спросил, «Сяо Вэй, это твой товарищ?» Виагра, стоявший перед ним, был личным телохранителем старейшины Тана, но, несмотря ни на что, у него не должно было быть никаких связей с Джоу Джин Хао. В это время Джоу Джин Хао, все еще пребывая в шоке, подошел и спросил, «Виагра, вы же обознались и приняли его за другого человека, верно? Он мелкий работничек из отдела по связям с общественностью в семейной клинике Джао. Почему вы называете его «Мастером Дзян»?» «Джоу Джин Хао, если ты немного помолчишь, никто не подумает, что ты не мой. Заткнись!» Он был так разозлен на Джоу Джин Хао, что сморщил нос и, высоко подняв брови, замахнулся и ударил Джоу Джин Хао по лицу. Насколько сильным может быть удар профессионального солдата? Перед глазами Джоу Джин Хао засияли звездочки, а его лицо горело от боли и кровь текла из его ноздрей. Тем не менее, Джоу Джин Хао обладал достаточным уровнем интеллекта, раз добился своего положения. Он понял, что встретил сегодня крутого парня. И тогда он закрыл лицо и больше ничего не говорил. «Это достаточно убедительно», — Виагра указал на нос Джоу Джин Хао, резко выпалил. «Мастер Дзян, почетный гость старого мастера, друг, благодетель. Как ты смеешь провоцировать его? Ты устал жить? Мне нужно позвонить секретарю Тан, и тогда ты завтра же уедешь из провинции Линь». Все тело Джоу Джин Хао дрожало и покрылось холодным потом. Он с недоверием сказал: «Что? Друг старейшины Тана?» Это было слишком невероятно. Из того, что он мог вспомнить, люди, которые были в контакте со старым наставником, были либо старшими ответственными лицами, старыми генералами со звездными погонами, либо теми ветеранами боевых искусств, с которыми он провел свои молодые годы. Но как это возможно? «Вы мне не верите? Вы хотите, чтобы я пригласил старейшину Тана и представил его вам?» — вдруг прозвучал холодный резкий голос Виагры. «Я не смею! И как бы я посмел? Виагра, то, что произошло сегодня, было просто недоразумением!» Джоу Джин Хао был крайне смущен и раздосадован. Он снова посмотрел на Дзян Тяня и с сожалением сказал: «Мастер Дзян, не держите на меня зла! Пожалуйста, просто пощадите меня!» «Пощадить? Так я квалифицирован для этого? Разве ты не говорил, что я даже не смогу сравниться с тобой, когда дело дойдет до того, чтобы поставить свои связи и власть в один ряд?» Дзянтянь слегка улыбнулся, взял виноград, аккуратно соскоблил с него кожу и положил в рот. Пиу! «Мастер Дзян, я был слеп и не видел перед носом гору Тай. Просто простите мне это сейчас, и маленький Хао никогда больше не посмеет сделать ничего подобного!» Все присутствующие были ошеломлены. Джоу Джин Хао был влиятельной фигурой, а в западной части города, да и во всем Линчжоу, его авторитет был непоколебим. Но теперь он фактически ударил сам себя под дых, сдавшись перед Дзянтянем и признав свою ошибку. Это выглядело слишком нелепо. Все были в замешательстве. «Вопрос не в том, оскорбили ли вы меня или нет. Джоу Джин Хао, я давно слышал о вашем имени. Увидев вас сегодня, я понял, что вы действительно достойны своего титула. Быть властным, превращать белое в черное — это твоя обычная тактика поведения. Другие люди говорят, что ты большая шишка, а на мой взгляд, ты просто отброс общества. Твои действия просто дискредитируют семью Тан и старого мастера». Дзянтянь усмехнулся. «Ты хочешь, чтобы я рассказал старому мастеру Тану, что ты за человек?» Сестра Донг-Донг, которая знала о деталях, вопила в своем сердце. «Все кончено. Может быть, сегодня день, когда Джоу Джин Хао будет уничтожен?» Что происходит? Джао Цяньру была так напугана, что сделала шаг назад. Джоу Джинхао так волновался, что слезы вот-вот собирались пролиться из его глаз. Он умолял: «Юная мисс, вы должно быть подруга господина Дзяна, верно? Пожалуйста, помогите мне, сказав что-нибудь, я ошибся!» «Вы ошибаетесь, я не его девушка», — Джао Цяньру покраснела. «В конце концов, вы же можете высказать свое мнение. Девочка, пожалуйста, пощади мою жизнь!» Джоу Джинхао продолжал бить себя, показывая свое смирение и умоляя о пощаде. В конце концов, сердце девушки размякло. Джао Цяньру потянула Цзяньтянь и прошептала: «Брат, забудь об этом, он довольно жалок». В этот момент ей казалось, что она спит и видит сон. Этот чрезвычайно изобретательный большой босс только что заставлял ее унижаться, но теперь Цзяньтянь испугал его, как трехлетнего ребенка. И что за мастер Цзян он сейчас? Джао Цяньру посмотрела на высокую и длинную спину Цзяньтяня, и у нее возникло неописуемое ощущение. Да, это была аура. Аура вышестоящего. В этот момент он был похож на возвышающуюся гору, осторожно укрывающую своими крыльями защиты. Чувство защищенности было настоящим, и это было действительно хорошо. Цзяньтянь пережил бесчисленные побоища и раздоры во внешнем царстве и давно привык к темной и зловещей природе людей. Он не был зол на всех. Он хотел не мести, а только чтобы Джоу Джинхао покорился ему. Достигнув своей цели, Цзяньтяню больше нечего было здесь делать, и он увел Джао Цяньру из комнаты. Что касается толстого Ченга, он даже не смел поднять глаза. «Все вы, выходите!» Джоу Джинхао махнул рукой своим подчиненным, приказывая покинуть комнату. Джоу Джинхао лежал на диване, как куча грязи. Он вытер холодный пот со лба и сказал: «О боже, он напугал меня до смерти. Это было слишком страшно». Он с вызовом посмотрел на толстяка Ченга и сердито сказал: «Помни, если ты когда-нибудь снова увидишь учителя Цзяна, поклонись ему от меня. А также быстро верни те 10 миллионов, которые ты ему должен. Не доставляй мне больше таких проблем!» «Черт, брат Хао, что это за человек, что так напугал тебя? Неужели это действительно так необходимо? Я не могу просто так отдать 10 миллионов, это не маленькая сумма!» Толстый Ченг кричал в негодовании. Но тут же толстяк Ченг вскрикнул и упал на пол, сбитый с ног. Казалось, что Джоу Джинхао чудесным образом восстановил свои силы. Толстяк Ченг лежал на полу, держась за живот, и стонал, ругаясь: «Брат Хао, ты сошел с ума! Почему ты меня пнул?» Услышав это, Джоу Джинхао уже не мог сдержать свой гнев. Он набросился на него и ударил по лицу. «Кто сошел с ума, так это ты! Я думаю, что ты мое проклятие!» Глава 15. Лучший шурин в мире. Джоу Джинхао продолжал пинать толстяка, пока тот слезно не взмолился о пощаде. Попинав его еще несколько раз, Джоу Джинхао наконец остановился. Избиение человека тоже можно было бы назвать физическим трудом, и Джоу Джинхао устало вытер пот со лба, кляня толстяка Ченга, на чем свет стоит. «Ты знаешь, кто такой старейшина Тан? Глава семьи Тан в Линчжоу, отец секретаря Тан! Ты смеешь провоцировать меня перед старейшиной Таном? Ты просто уничтожил меня!» Говоря это, он еще раз ударил его ногой. Услышав слова «глава семьи Тан в Линчжоу», сестра Донг-Донг была настолько потрясена, что ее лицо побледнело. Клан Тан был кланом номер один в префектуре Линь последние 100 лет. У них было много потомков, которые блистали в политическом и военном мире. Если бы они хотели расправиться с Джоу Джинхао, это было бы так же просто, как раздавить клопа. «Я все выплачу! Я все обязательно выплачу!» Опухшее лицо толстяка Ченга отражало смертельный испуг. «И никак иначе!» Джоу Джинхао неожиданно добавил. «Этот вопрос не может так просто закончиться. Если Виагра и этот мастер Цзян упомянут о произошедшем перед старым мастером, я буду обречен на страдания, как и вся драконья пятерка. Мы должны это предупредить во что бы то ни стало. Это же клан Тан префектуры Линь!» Сестра Донг-Донг на мгновение задумалась и, засмеявшись, сказала: «Брат Хао, я думаю, что ключ в самом мастере Цзян. Я просто должна ближе с ним познакомиться и дать ему лучшее из того, что смогу». «Донг-Донг, ты истинная женщина-полководца!» Глаза Джоу Джинхао внезапно загорелись, и он похвалил ее. «Ты права, он все-таки молод. Пока ты будешь ластиться и приставать к нему, он меня простит и забудет. Я оставлю это дело тебе, сделай это для меня». Да, а еще этот мастер Дзян является спасителем нашего старика. Если бы брат Хао мог поклониться ему в ноги, он определенно реабилитировался бы. Сестра Донг-Донг кокетливо засмеялась. Виагра сопровождал Дзянь-Тяня до автостоянки. «Мастер Дзян, старик хочет пригласить вас остаться в нашем доме на несколько дней. Как вы думаете, когда у вас будет время?» «Спасибо за приглашение. Когда у меня будет время, я обязательно приеду». Дзянь-Тянь знал, что семья Тан была могущественной, но перед первоначальным богом они были ничем. Он только хотел защитить свою любимую и своих друзей прямо сейчас, лелея каждую секунду времени, проведенную вместе с ними. «Мастер Дзян, вы можете дать мне свои контакты для связи?» Виагра смущенно улыбнулся. Этот человек действительно был достоин того, чтобы его называли мастером. У него действительно был высокий уровень. Если бы обычный человек получил приглашение клана Тан, разве это не сделало бы его чрезвычайно счастливым? А этот и бровью не повел. «У меня нет телефона. Как насчет того, что я могу оставить свой рабочий номер?» Дзянь-Тянь продиктовал номер, чтобы тот его запомнил. «Мастер Дзян, я отвезу вас домой!» — спросил Виагра с улыбкой. «Не нужно беспокоиться обо мне. Тянь-Ру вела машину, а сейчас она пьяна, и я должен отвезти ее обратно». Дзянь-Тянь слегка улыбнулся и тактично отверг предложение. Без присутствия посторонних, испуг и шок, наконец, окончательно вырвались на свободу. Маленькая девочка упала в объятия Дзянь-Тяня и заплакала. У девушки была стройная фигура и тонкая одежда. Дзянь-Тянь чувствовал мягкость и тепло ее груди, а также ощущал запах манящего тела. Маленькая девочка вытерла слезы и улыбнулась, обхватив большие ладони Дзянь-Тяня. Она больше не хотела отпускать его и совершенно забыла, что несколько часов назад она все еще относилась к Дзянь-Тяню как к бесполезному мусору. «Садись в машину и поехали домой». Дзянь-Тянь потер ее макушку, развернулся, открыл красную дверь Вольво перед Джао Тяньру, а сам сел на место водителя. В это время, на стоянке, глядя из Мерседеса на близость между Дзянь-Тянем и Джао Тяньру, Дзянь Цюшуй, который не знал об их отношениях, стал еще более ревнивым. «Как он вышел живым?» — Ху Фэн был шокирован и не мог в это поверить. «Я думаю, что приехал отец Джао Тяньру». Дзянь Цюшуй тоже был очень удивлен и, наконец, придумал объяснение. Даже если Дзянь-Тянь мог драться, власть брата Хао была слишком велика. Если бы тот вызвал полицию, разве Дзянь-Тянь не вынужден был бы сдаться? И только если сам Джао Хучен лично приехал бы и умолял брата Хао о пощаде, он бы мог отпустить их. Но только сейчас эта младшая мисс Джао Ху Фэнг хотел что-то сказать, но остановился. Он сочувственно посмотрел на Дзянь Цюшуя. Джао Цяньру и Дзянь Тянь обнимались и держались за руки. Эти интимные детали сразу же показали, что они влюблены. Внезапно Дзянь Цюшуй почувствовал, что зеленый ревнивый червяк в его голове скоро превратится в свирепого дракона. «Я не позволю ему уйти!» «Да что он может? У меня есть свои собственные способы справиться с ним!» Дзянь Цюшуй холодно фыркнул, и его глаза сверкнули злобным холодным светом. «Брат, как ты вдруг стал таким могущественным? Ты был действительно слишком силен сегодня. Ты был даже сильнее Лилиан Джи!» В машине Джао Цяньру раскраснелась от волнения и безостановочно болтала. Она все еще вспоминала пережитую шокирующую сцену и не могла выбросить ее из головы. «Однажды я отправился на экскурсию по скале в 1000 футов. Я случайно упал со скалы и нашел внизу кольцо. Внутри кольца жил бородатый старик. Когда Дзянь-Тянь подумал об онлайн-романах, которые он читал в прошлой жизни, он сразу же вспомнил эту классическую новеллу. «Брат, ты просто негодник!» «Просто шучу, малышка!» Джао Цяньру надул свои очаровательные красные губки и сделала вид, что обиделась. Она знала, что что-то должно было случиться с Дзянь-Тянем, но поскольку ее зять ничего не сказал, тому было какое-то логичное объяснение. Внезапно Дзянь-Тянь сказал: «Ах да, не говори об этом своим родителям или сестре, чтобы они не волновались». Джао Хучен был просто маленьким чиновником, его семейный бизнес не мог даже сравниться с братом Хао. Что касается Джао Сюэцин, она всегда ругала его за то, что он вел себя дико. Даже когда он вернулся из совершенствования, она все равно видела в нем драчуна. «Да-да-да, я знаю», — Джао Цяньру закивала головой, как цыпленок, клевавший рис. «У них с зятем внезапно возникла небольшая личная тайна, и это было очень захватывающе». Глава 16. Ее превосходительство – жена. Доставив Джао Цяньру домой, Дзянь-Тянь не стал подниматься, оставшись внизу. Он видел, что в кабинете еще горел свет, а значит, Джао Сюэ Цин все еще работала сверхурочно, листая толстую книгу о китайской медицине. Джао Сюэ Цин изначально была финансовым специалистом, и с точки зрения управленческих способностей у нее были высокие шансы взять на себя ответственность за всю фармацевтическую промышленность Джао. Фактически, именно такой план и вынашивал Джао Хучен, когда отдавал свою дочь за Дзяна. В конце концов, медицинская компания главы семьи Дзян могла бы искренне помочь своей невестке, а значит и ему, верно. Но когда он понял, что прилепиться к семье Дзяна оказалось нереальным, Джао Хучен отказался от этой идеи. Враг в виде главы семьи Дзяна был слишком силен, и из-за этого их компания даже могла пострадать, поэтому они перешли на фармацевтическую промышленность, и Джао Хучен передал бизнес своей жене, Вэй Фан. Вэй Фан боялась, что Джао Сюэ Цин раскроет свои управленческие навыки и получит контроль над всей фармацевтической компанией Джао, став главой отдела исследований и разработок. Однако Джао Сюэ Цин не знала, как делать лекарства, и могла только непрестанно читать книги и учиться, чтобы восполнить этот пробел. И в эту самую минуту Джао Сюэ Цин сидела перед своим столом и читала толстую пачку документов. Это был рецепт мази, питающей мышцы. Он был приобретен отделом исследований и разработок по высокой цене у касты босоногих врачей. Было сказано, что он оказывает чудесное действие при лечении внешних повреждений, язв и гноя. Однако после некоторых исследований было обнаружено, что хотя эта паста имела определенный терапевтический эффект, она также имела и очевидные отрицательные последствия. Лекарство, побочным эффектом которого является головная боль и мигрень, никогда не смогло бы быть одобренным министерством. «Дзяньтянь, должно быть, вернулся», — подумала она, услышав звук открывающейся двери, и ее тело напряглось. В ночь их свадьбы пьяный Дзяньтянь избил ее. С того момента Джао Сюэ Цин осознала, что ее брак был полной трагедией. После этого она отказалась переспать с Дзяньтянем. Хотя Дзяньтянь жаждал ее красоты и хотел получить ее тело много раз, Джао Сюэ Цин защищалась не на жизнь, а на смерть. И сопротивлялась изо всех сил, поэтому он до сих пор так и не преуспел в своих попытках. Джао Сюэ Цин очень хотела выйти и спросить его о ситуации сегодня вечером, но она не встала, боясь, что Дзяньтянь что-то с ней сделает. Снаружи послышались легкие шаги, за которыми последовал звук ключа в замке и журчащей в ванной воды. Мгновение спустя дверь во вторую спальню с треском закрылась. Звук закрывающейся двери не был громким, но для Джао Сюэ Цин это было похоже на раскат грома прямо возле ушей, заставившего ее тонкое тело дрожать. «Этот брак обречен. Когда это уже закончится? Может ли быть, что мы действительно должны развестись с ним?» Через некоторое время Джао Сюэ Цин наконец успокоилась, но глубокая горечь пронзила ее сердце, и глаза ее покраснели. Когда она была маленькая, она много раз мечтала о парне, который будет похож на принца на белом коне, прискачет к ней с розой, оденет ей на пальчик кольцо с бриллиантом и скажет, что он всегда будет любить ее и дорожить только ею. Однако в реальности она поняла, что у нее был только один идиот, который знал лишь, как запугивать ее. Ее жизнь была действительно несчастна. «Если бы я оставила его тогда, когда он был все еще нормальным, сразу после женитьбы, то меня не мучила бы совесть. Но теперь, когда он психически болен, как я могу чувствовать себя спокойно, расставшись с ним? Как я смогу смотреть в глаза его родителям?» Она больше не могла сконцентрироваться на учебной литературе, зрение размылось, и слезы замерцали в ее глазах. Дзяньтянь совершенствовался всю ночь. Фрукт небесного происхождения содержал чистую и богатую ауру земли и неба, хотя по силе был далек от духовного призрака, который занимал тело старейшины Тана. Утром, когда он открыл глаза, аура плода Тянь-Юаня полностью очистила истинную сущность его тела. «Прорвись к очищающему тело второму уровню! Открой технику небесного видения!» Техника, созданная предком рептилий, была поистине потрясающей. Дзяньтянь издал легкий удовлетворенный вздох, когда из его глаз вырвался мощный белый свет длиной более метра. В этот момент черная оболочка настенного телевизора перед его глазами исчезла во вспышке, и он отчетливо увидел материнскую плату и другие внутренние компоненты электроники. Когда он посмотрел еще дальше, сквозь телевизор, его взгляд проник через стену и вошел в ванную в соседней комнате. Сцена перед глазами Дзяньтяня заставила его сердце бешено подпрыгнуть. Под водяной завесой он увидел стройное тело с выпуклыми спереди и сзади изящными изгибами и совершенно белоснежной кожей, с полной грудью и тонкой талией, и это оказало на него чрезвычайно сильное визуальное воздействие. В дни, проведенные вместе, даже если Джао Сюйцин защищалась изо всех сил, Дзяньтяню несколько раз удалось увидеть ее обнаженной. Однако Дзяньтянь впервые увидел это так ясно. Как получилось, что его жена на самом деле была такой красавицей? Дзяньтянь улыбнулся, вспышка белого света прошла через обе его руки, и он отвел взгляд. После того, как Дзяньтянь умыл лицо и оделся, Джао Сюйцин вышла из своей спальни и тихо спросила: «Вчера ты ходил на прием к толстому Ченгу, там что-то случилось?» «Я в порядке, я просто следовал твоим инструкциям, ел больше еды и меньше пил», — Дзяньтянь улыбнулся ей. «Отдохни, я пойду приготовлю завтрак». Создалось ощущение, что Джао Сюйцин пытается его задобрить. Чувствуя запахи готовящейся еды, доносящейся из кухни, Дзяньтянь сел на диван, ощущая невероятную нежность в своем сердце. За эти 10 000 лет разве он не жаждал этой теплой и мирной сцены? У него внезапно появилось неповторимое чувство удовлетворения, когда он смотрел на спину Джао Сюйцин, стоящую у плиты в фартуке и готовящую для них завтрак. Он был ошеломлен от счастья. Придя в себя, Дзяньтянь внезапно понял, что на диване лежит пачка документов. 10-й план эксперимента по питательной мази для мышц из лекарственной пасты. Несколько крупных слов было написано на обложке книги. «Эта формула слишком неразумна. Здесь 2 ингредиента-антагониста, так что это определенно повредит меридианные точки пациента, вызывая головную боль и мигрень. Мастер Дзяньтянь однажды вознесся с земли, чтобы стать совершенствующимся, а также использовал земные лекарственные таблетки для очищения от недугов». Дзяньтянь взял ручку и стал придумывать формулу лекарства, способного шокировать мир, и сразу придумал улучшенную формулу. С помощью экспериментов он изменил соотношение ингредиентов к 3 травам. Таким образом, новая мазь должна будет иметь не только явный эффект, без каких-либо побочных эффектов, но также будет намного дешевле. «Что ты делаешь? Я говорила тебе много раз, что нельзя прикасаться к моим документам, а ты не слушаешь!» — крикнула Джао Сюйцин. Оказалось, что она уже приготовила еду и в этот момент несла ее в столовую. «О, ничего не случилось, я просто кое-что искал». Дзяньтянь был смущен, он отложил документы и сразу же встал, чтобы помочь с посудой. «Тебе не разрешено трогать эти документы в будущем. Или я выставлю тебя на улицу, где ты замерзнешь до смерти и умрешь от голода», — яростно крикнула Джао Сюйцин. Однако она обладала слишком нежной внешностью для такого поведения. Она только 1/2 года назад закончила университет, и ее лицо все еще сохраняло наивное детское выражение и милые щечки. Поэтому, какой бы жестокой она ни была, это не могло отпугнуть. «Госпожа жена, я знаю, что я ошибался. Пожалуйста, прости меня. Я не посмею делать это снова», — Дзяньтянь жалостно поднял руки вверх и умолял ее. Все эти 1000 лет во внешнем царстве Дзяньтянь был непобедим, а сейчас его раздавило, как муравья. Но в этот момент, несмотря на то, что Дзяньтянь был в состоянии признать поражение перед своей любимой женой, он был чрезвычайно счастлив и спокоен. Глава 17. Он — боец. Джао Сюйцин была немного поражена. Дзяньтянь раньше то и дело приходил домой пьяным, блевал в туалете, вонял и был грубым. Почему же сегодня он стоит перед ней, преклонив голову и извиняясь? Похоже, когда он в последний раз меня довел, я так сильно сопротивлялась и билась, что не рассчитала силу и напугала его. Джао Сюйцин была довольна таким раскладом и быстро приноровилась к их с мужем новым ролям. Она подумала: «Хорошо, что ты признаешь свои ошибки. В следующий раз, если устроишь мне проблемы, я отшлепаю тебя по заднице». Дзяньтянь ждал, когда будет подана еда. Этот запах! 1000 лет я мечтал об этом». Дзяньтянь сразу начал есть, набивая рот от удовольствия. Уж это точно было в 100 раз вкуснее чудодейственных таблеток и пилюль, которые он принимал, путешествуя по вселенной. «Тебе вкусно?» Джао Сюйцин откусила редис и нахмурилась, поскольку ей показалось, что она слишком пересолила овощи. Она была сильной женщиной и карьеристкой, поэтому много времени уделяла работе, а в хозяйственных навыках, типа кулинарии, была не сильна. «Спрашиваешь, вкусно ли это? Это очень вкусно! Моя жена просто 5-звездочный повар!» Дзяньтянь ел так быстро, что чуть не задохнулся, пока глотал, и масло растеклось по его подбородку. Увидев глупый вид Дзяньтяня, Джао Сюйцин надулась. Она не знала, смеяться ей или плакать, поэтому взяла салфетку и помогла ему вытереть рот. Ее палец слегка коснулся его гладкого подбородка, и в этот момент сердце Дзянь-Тяня горячо забилось, а на его глаза навернулись слезы. Она была на 3 года моложе его, но заботилась о нем, как нежная сестра и любящая мать. Когда ее «Шевроле» почти достиг фармацевтической компании «Джао», Дзянь-Тянь уныло сказал: «Сюэ Цин, я выйду здесь. Не надо им видеть нас вместе, это не очень хорошо для твоей репутации». Быстро прибыв в лабораторию, Джао Сюэ Цин вынула экспериментальный план из своей папки документов и передала его помощнику Джоу Ливену. «Маленький Джоу, давайте сегодня проведем эксперимент в соответствии с этим планом. И давайте поспешим, мы не можем больше ждать». Джоу Ливен кивнул, развернулся, чтобы взглянуть на внутреннюю страницу, и в шоке сказал: «Мисс, почему новый рецепт написан от руки? Кажется, он был изменен?» Джао Сюэ Цин вчера не видела эту страницу с формулой, а успел только прочитать теорию. Когда же она это увидела, она нахмурилась. «Профессор Ли всегда такой. Уточните у него этот вопрос перед тем, как проводить эксперимент». «Как я могу у него уточнить? Он вернулся в Яньцзин, чтобы практиковаться. Нет никакой возможности дозвониться до него по телефону», — беспомощно сказал Джоу Ливен. Последнее время профессор Ли очень беспокоился из-за этого рецепта. Оставив после себя 10-й набор планов эксперимента, он отправился обратно в Яньцзин, чтобы изучить следующий. Его поведение всегда было спонтанным и непредсказуемым. Во время проведения испытаний за закрытой дверью он всегда оставался один в исследовательской комнате и никогда не отвечал на телефон. Поэтому в такие моменты никто не мог его увидеть или как-либо связаться с ним. Тогда нет необходимости подтверждать. Он, вероятно, изменил его в последнюю минуту. «Давайте сейчас следовать этому плану». Джао Сюэ Цин отдала инструкции и покинула лабораторию. «Дзянь-Тянь пришел! Это все благодаря тебе, то, что все благополучно закончилось вчера, иначе мы были бы не в самом выгодном положении». В другой рекреации здания, в тот момент, когда Дзянь-Тянь вошел в офис пиар-отдела, раздались аплодисменты. Даже Дин Яхан совершенно на ином уровне начал относиться к Дзянь-Тяню. «Дзянь-Тянь, ты завтракал? Я купила дополнительный набор». Ву Фанфэй передала ему гамбургер и чашку ароматного кофе. «Спасибо, я поел», — Дзянь-Тянь чуть улыбнулся. Он заметил, что отношение этой девушки к нему сильно изменилось. В глазах Ву Фанфэй появилось разочарование, но она передала ему еще и билет и сказала ласково: «Дзянь-Тянь, сегодня вечером в Международном выставочном центре будет оперное шоу. Если у тебя будет время, пойдем вместе». Присутствующие девушки переглянулись друг с другом и сильно призадумались, ведь им давно было известно, что эта красавица любила героев, и Дзянь-Тянь, вероятно, не был исключением. Эх, Дзянь-Тянь слишком привлекателен. Всего за 1 день в пиар-отделе он уже покорил сердце Ву Фанфэй. Как ему это удалось? Что касается сотрудников мужского пола, то все они с завистью смотрели на Дзянь-Тяня, особенно Шэн Ле, который от обиды готов был бить себя в грудь и топать ногами. «Извини, у меня еще есть другие дела сегодня, мне очень жаль». Дзянь-Тянь тактично отказался. Он сосредоточил свое внимание на Джао Сюэ Цин, и поэтому у него не было желания сближаться с другими девушками. Это была пустая трата времени. Ву Фанфэй была поражена. Она считала себя невероятно привлекательной и желанной, а потому никогда бы не подумала, что Дзянь-Тянь отвергнет ее. «Кроме того, я надеюсь, что вы не будете распространяться о том, что случилось прошлой ночью». Когда Дзянь-Тянь вернулся в эту жизнь, он хотел только защитить свою жену и родственников. Лучше всего было действовать сдержанно и не создавать новых проблем. «Не беспокойся, мы никому не разболтаем». Несколько женщин, которые присутствовали на приеме прошлой ночью, кивнули в знак согласия. Тан Лин Лун была одета в тренировочную одежду и занималась боевыми искусствами во дворе. Что касается старейшины Тана, он сидел под высокой сосной с фиолетовым глиняным чайником в руке. Время от времени он давал несколько указаний, наблюдая, как девушка совершенствуется. В этот момент Сяо Вэй, одетый в военную форму, быстро вошел и тихим голосом сказал: «Старейшина Тан, у меня есть информация о личности Дзянь-Тяня». «Ну-ка», — намек на серьезность появился в лице старейшины Тана. «Дзянь-Тянь является членом семьи Дзянь-Лин и потомком семьи Дзяна, но также он зять семьи Джао, Джао Хучена. Он работает в фармацевтической компании Джао», — ответил Сяо Вэй и добавил серьезным голосом. «Позапрошлой ночью он встретил 2 мастеров единоборств на утесе 1000 футов. Его тело выдержало длинное лезвие ножа, и он достиг состояния неуязвимости. А прошлой ночью он выступил против Джоу Джин Хао и снова победил нескольких его самых могущественных воинов. Старейшина Тан задумался о возможности такого, и внезапно выражение его лица резко изменилось. Он с удивлением сказал: «Вы думаете, что он специалист по боевым искусствам в традиционном стиле, или...» «Я думаю, что он, вероятно, мастер древних боевых искусств», — сказал Сяо Вэй, проглотив слюну. «Откуда ты знаешь?» «Он может втягивать энергию Ци в свое тело, раздувать ветер, напускать туман и даже выдыхать белый свет длиной 10 футов». Сяо Вэй вспомнил сцену медитации Дзянтяня на утесе 1000 футов и все еще не мог успокоить дикое сердцебиение, когда думал об этом. В этой жизни он видел подобную сцену только однажды, у первого бога войны в китайской группе драконов Е Дзянтяня во время секретной спецподготовки несколько лет назад. «Древний мастер боевых искусств. Значит, это действительно он!» — воскликнул старейшина Тан, и в его глазах заиграло странное мерцание. Хотя старейшина Тан ранее занимал важные высокие посты, на самом деле он был просто мастером боевых искусств в мире смертных. «Дзянтянь, что же ты за воин?» После того, как Тан Линлун закончила выполнять кулачные приемы, она села под деревом, взяла чайную чашку и выпила все одним глотком. «В этом мире всегда найдутся неординарные люди, похожие на летающих драконов в небе. Один совершенствующийся, другой эксперт по боевым искусствам». Старейшина Тан со вздохом сказал: «Мастер магии, когда дело доходит до того, чтобы решить проблемы, может использовать бобы вместо армии, изгонять духов, вызывать ветер и дождь и контролировать гром. Древний Дзянзия, Гехонг, истинные ученики горы Лонху — все они разделяют один и тот же принцип. Что касается мастеров боевых искусств, они могут проникать сквозь стены, ходить по воде, отражать пули, сгущать ци и использовать ее как оружие. Мо Джай, Джу Хай, Ли Цзин династии Тан, Борода Коулун, Гонсунг Нианг, Юэ Фэй из Южной династии, Сун Юань Юнь и его сын Джан Сан Фэн из династии Мин — все они включены в этот список». Глава 18. Мир самосовершенствования. «Босс Ли, пожалуйста, дайте мне шанс». Когда Джао Сюйцин услышала приговор начальника Ли Пэн Тао, она так разволновалась, что слезы наполнили ее глаза. Теперь, когда родители ее мужа не оказывали ему никакой поддержки, а сам он страдал от психического заболевания и нуждался в дорогостоящем лечении, она никак не могла допустить того, чтобы лишиться работы и остаться без средств к существованию. «Если ты хочешь, чтобы я дал тебе шанс, я могу это сделать. Ты же знаешь, босс всегда любил тебя». Джао Сюйцин почувствовала, что его руки, как пара зловещих ядовитых змей, обвили ее плечи. Она встала, сделала шаг назад и сказала: «Босс Ли, не волнуйтесь, я буду усердно работать и быстро выведу лекарственную формулу. Я вас не разочарую». «Эту работу любой сможет выполнить. Тебе же нужно сделать то, чего не могут делать другие». Ли Пэн Тао зловеще засмеялся и, подобно голодному тигру, нападающему на свою жертву, бросил Джао Сюйцин на диван, придавив ее. «Босс Ли, что вы делаете?» Джао Сюйцин боролась изо всех сил. Она никогда бы не подумала, что Ли Пэн Тао будет таким скотом, чтобы на самом деле домогаться ее среди бела дня. «Что я делаю? Хочу трахнуть тебя!» Ли Пэн Тао полностью проявил свою звериную сущность. С самого первого раза, когда он встретил Джао Сюйцин, он был влюблен в нее и абсолютно очарован. Сегодня он собирался безжалостно завладеть этой женщиной, которую так давно любил. «Ты уже большая девочка и давно никем не приласкана. Должно быть, ты очень голодна, верно? Дядя удовлетворит тебя». Причина, по которой Ли Пэн Тао был так безудержен и смел, заключалась в том, что он видел, как Джао Хучен презирал Сюйцин. Даже если бы он изнасиловал ее, Джао Хучен, вероятно, ничего бы и не сказал. Он даже может насильно женить ее на себе. Джао Сюйцин открыла рот, прикусила его запястье и оторвала кусок мяса. «А-а-а!» — сильная боль пронзила старого развратника. Он поднял руку и ударил Джао Сюйцин по лицу, сердито промолвив: «Кричи, кричи! Чем больше ты кричишь, тем больше я тебя хочу! А вообще-то эта комната полностью звукоизолирована, и даже если ты будешь орать до потери голоса, никто тебя не услышит!» Джао Сюйцин почувствовала головокружение от удара, но продолжала отчаянно биться. Слезы обиды скатились по ее щекам. «Неужели моя девственность прервется сегодня этим зверем?» В то время как он объяснял Джао Сюйцин, что кричать бесполезно, Дзянтянь с треском открыл дверь. В своей прошлой жизни с его расплывчатым сознанием он не чувствовал, что Ли Пентау имел дурные намерения по отношению к Джао Сюэцин. Кто бы знал, сколько обид и унижений понесла эта бедная девушка. В прошлой жизни его бы уничтожили, если бы он подсмотрел такое. Но во время новой жизни дракона он сам убил бы любого, кто прикоснулся бы к его драгоценности. Джао Сюэцин была его драгоценностью. Кто бы ни прикоснулся к ней, умрет. Этот мужлан, который был толстым, как свинья, на самом деле хотел изнасиловать Джао Сюэцин. «Дзянтянь, кто впустил тебя?» Ли Пентао натянул штаны и в гневе закричал на Дзянтяня. «Иди к черту!» Не говоря ни слова, Дзянтянь рванулся, как сильный ветер, как футбольный мяч, стреляющий в цель, и одной ногой ударил его в промежность. «Ай!» — крик неистовой боли разнесся по всему коридору. Удар Дзянтяня, наполненный яростью, был чрезвычайно мощным. Кроме того, он был нацелен в самую слабую часть тела. Пухлое тело Пентао подпрыгнуло, как резиновый шарик. Нога Дзянтяня уже приземлилась на землю. Пользуясь случаем, он обернулся и послал удар с разворота в нижнюю часть живота Ли Пентао. Тело Ли Пентао, которое весило не менее 200 килограммов, влетело в стеклянный чайный столик, отчего тот раскололся, вонзив в развратника множество мелких осколков. Ли Пентао издал еще один пронзительный поросячий виск. Однако разъяренный Дзянтянь вообще не собирался останавливаться. Он подпрыгнул, опустился прямо между ногами Ли Пена и пнул его по голове. Крак! Нос Ли Пентао мгновенно сломался, и из ноздрей его хлынули обильные ручьи крови, а крики стали несвязными и воющими, как у собаки. Однако многие люди, стоявшие у входа, не осмеливались войти, увидев эту сцену. Кто-то набрал номер службы экстренной помощи, кто-то набрал номер генерального менеджера, чтобы тот разрешил дело. «Ты уже искалечен. Смерть лучше такой жизни. Поэтому умри!» Дзянтянь стиснул зубы, и холодное пламя вырвалось из его глаз. Он схватил шею Ли Пентао и потянул его вверх, используя всю силу своих рук, желая раздавить его. «Дзянтянь, не убивай его!» Видя, как у Ли Пентао выпучились глаза, а лицо стало багровым, Джао Сюйцин была так потрясена, что лицо ее побелело, и она сразу же схватила Дзянтяня за руку, умоляя остановиться. «Он заслуживает смерти», — Дзянтянь не отпускал. Язык Ли Пентао торчал, как у мертвеца. Он находился на волосок от смерти. Джао Сюйцин так взволновалась, что чуть не упала в обморок. Она с силой схватила Дзянтяня за руки. «Дзянтянь, ты сумасшедший! Ты не можешь убивать людей! Ты попадешь в тюрьму! Эта мразь не стоит того!» «Ублюдок, иди к черту!» Улыбка на губах Дзянтяня была исключительно жестокой. Через несколько секунд Ли Пентао отправится в другой мир. «Дзянтянь, я прошу тебя, пожалуйста, отпусти! Даже если ты не хочешь думать обо мне, то подумай хотя бы о своих родителях! Они умрут, если тебя посадят в тюрьму!» Через мгновение Джао Сюэцин в отчаянии опустилась на колени и обняла ноги Дзянтяня, громко плача. Плач Джао Сюэцин заставил Дзянтяня успокоиться. Правильно, по крайней мере сейчас его собственные силы не смогут бросить вызов Национальному департаменту насилия, а значит, ему придется соблюдать законы этого мира. Я не собираюсь садиться в тюрьму. Как насчет моих родителей? Кто еще защитит Сюэцин и клан Дзяна? Пуф! Ли Пентао мягко упал на землю, как мертвая собака, истекая кровью. «Сюэцин, быстро встань! Как я могу убить его? Я только преподношу ему урок!» Дзянтянь поднял Джао Сюэцин и осторожно вытер ее слезы. Через некоторое время прибыла скорая, медицинский персонал перенес Ли Пентао в машину и отправился в больницу. «Не бойся, все в порядке. Пошли домой!» Дзянтянь взял Джао Сюэцин, и они вышли. Его глаза были наполнены холодом. Дзянтянь вернулся с большим трудом, и теперь единственное, чего он хотел, это жить нормальной и счастливой жизнью с Джао Сюэцин. Кто же знал, что уже через 2 дня начнутся такие неприятности? Любой, кто решит перейти ему дорогу, отправится в ад. Глава 19. Весы рождения дракона. Они вышли из здания и взяли такси до дома. По пути лицо Джао Сюэцин было переполнено паникой. Несколько раз она хотела что-то сказать, но колебалась. Дзянтянь улыбнулся и спросил: «Что случилось? Как ты мог ударить его? Ладно, если бы ты просто ударил его, но ты его избил до полусмерти. Ли Пентао точно не отпустит тебя теперь». Джао Сюэцинь испытывала гнев и сожаление. Она тихо сказала: «Ты понимаешь, что если он расскажет об этом папе и тетушке, я точно потеряю свою работу. Если это случится, что мы будем есть и пить?» На самом деле, это была не просто потеря работы. Если бы Ли Пентао решил расквитаться с ними, то в соответствии с положениями Уголовного кодекса, за причинение умышленного физического ущерба и избиения человека, он был бы приговорен к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, а может и к пожизненному заключению или казни. Конечно, Цзянь Тянь защищался. Однако благодаря адвокатам, который знал Ли Пентао, Цзянь Тянь наверняка проиграл бы. Хотя семья Цзяня имела некоторую власть, они были в Цзиньлинь, а это совсем другая провинция, и щупальца семьи Цзяня не могли сюда проникнуть. «Во-первых, он приставал к тебе. У него что, есть на это право? Ему что, позволено такое?» – презрительно сказал Цзянь Тянь. «Ли Пентао хорошо притворяется. Он обычно ведет себя как честный старец, а отец и тетя и так не любят тебя. Как думаешь, кому они скорее поверят? Тебе или Лин Пентао?» — сказала Джан Сяо Цюнь с горечью. Цзянь Тянь улыбнулся. «Не волнуйся, даже если он захочет пожаловаться, у меня есть способы с ним справиться. Уже ничего не поделать, просто независимо от исхода этого случая, прошу тебя, не дерись и не сходи с ума в будущем», — сердито сказала Джан Сяо Цюнь. «Не доставляй мне больше хлопот. Я каждый день работаю сверхурочно. Я так устала. Жена моя, не сердись. Я знаю, что был неправ. Если хочешь, можешь ударить меня». Цзянь Тянь улыбнулся и приблизил лицо к Джан Сюо Цинь, чтобы та могла ударить его. «Дурак, не беси меня еще больше. Ну что за детский сад? Это же не шутки». Джао Сюо Цинь потянула его за ухо, отодвинув лицо в сторону и не зная, смеяться ей или плакать. То, что только что сделал Цзянь Тянь, было отчасти кровавым, отчасти жестоким, да что уж, очень жестоким. Но в конце концов, он смог защитить ее. Думая о том, что ее муж наконец понял, что она нуждается в защите, она почувствовала сладкое тепло в своем сердце. Но вспоминая о том, как Цзянь Тянь бил его, снова начинала волноваться. Приехав в свою резиденцию, Цзянь Тянь и Джао Сюэ Цинь вышли из машины. Как только они подошли ко входу в виллу, они увидели девушку. Это была Тан Лин Лун. Сейчас она была похожа на статную королеву. Элегантная красная длинная юбка, высокие хрустальные каблуки, изысканный макияж и дорогие аксессуары. Даже в Линчжоу, открытом перебрежном городе, она все еще была королевой Поднебесной. «Мистер Цзянь, у меня есть кое-что, о чем я хочу попросить вас». Даже после трехчасового ожидания, когда ее ноги были искусаны комарами, в момент, когда Тан Лин Лун увидела его, она с радостью зашагала ему навстречу. Хотя у нее все еще были некоторые сомнения относительно силы Цзянь Тяня, старейшина Тан сказал ей, что у нее нет другого выбора, кроме как подчиниться. Поэтому она должна относиться к Цзянь Тяню со всем уважением. Красивые глаза Джао Сюэ Цинь широко раскрылись, и она недоумевала, почему Цзянь Тянь мог быть знаком с такой необыкновенной красавицей. «А может, это его любовница?» «О, что случилось?» – спросил Цзянь Тянь, остановившись. «Завтра суббота, и наверняка вы не работаете, так ведь? Мой дедушка хочет пригласить вас в наш зимний дом на пару дней». Тан Лун сказала это так мягко, как только могла. «Извините, но я занят», – Цзянь Тянь покачал головой. Он больше хотел провести время с Джао Сюэ Цинь, чем навещать старейшину Тана. Если бы кто-то хотел завладеть властью с помощью способностей Цзянь Тяня, он мог бы достичь вершины в течение года. Если бы кто-то захотел богатства, он мог создать династию Золотого Века в течение года. Но он не хотел ни драться, ни хвастаться, ни восхищаться, ни возноситься. Цзянь Тянь прошлого, переживший десятки тысяч лет, переживший все превратности жизни, увидевший все процветание и одиночество, в этой жизни хотел только одного – быть со своей любимой женой. «Цзянь Тянь, что это значит?» Видя, что Цзянь Тянь пытается уйти, Тан Лин Лун забеспокоилась и схватила его за плечо. Достойный клан Тан был одним из самых богатых и обладал большой властью в императорском доме. В огромных южных горах все замирали перед именем клана Тан, а этот парнишка слишком неблагодарный. Плечо Цзянь Тяня задрожало, как будто землетрясение, и он был вынужден сделать несколько шагов назад. «Цзянь Тянь, мой дедушка хочет с вами познакомиться поближе. Как вы можете отказать ему?» «Мастера боевых искусств Чем больше совершенствуется, тем больше понимаешь, что над человеческим миром есть еще и Бог. О, но я не столь высокомерна, как вы. Я действительно разочарована вами. Тан Лин Лун была обижена. Я вас подвел, так что не ищите меня больше. Я спас старейшину Тана только потому, что он был предан своей стране. Кто знал, что вы не знаете правил? И вы смеете что-то предъявлять мне? С этого момента мое участие в жизни семьи Тан закончилось. Ни вы, ни старейшина Тан больше не ищите меня. Мистер Цзянь, я знаю, что была неправа. Дайте мне шанс. Заплакала Тан Лин Лун. Теперь, когда она все испортила, как она могла не волноваться? Цзяньтянь, разве ты не можешь хоть немного быть джентльменом? Посмотри, ты заставил ее плакать. Это возмутительно. Надулась Джао Сюэ Цинь. В лучших семьях типа семьи Тан. Семья Джао считалась лишь семьей третьего сорта. Кроме того, Тан Лин Лун была одержима боевыми искусствами и действовала сдержанно и таинственно. Поэтому Джао Сюэ Цинь не узнала ее. Цзяньтянь беспомощно почесал голову и попытался слабо поспорить. «Почему это я не джентльмен? Она первая накинулась, я даже не думал обижать ее». «Скажи ей, чтобы успокоилась, и вежливо поговори с ней». Джао Сюэ Цинь подтолкнула Цзяньтяня. Цзяньтянь подошел к девушке и прошептал. «Хорошо, хватит, не плачь. Если ты поможешь мне кое с чем, я пойду к старейшине Тану». «Пожалуйста, мистер Цзянь, скажите, что я могу еще сделать для вас. Я обязательно это сделаю». Тан Лин Лун немедленно вытерла слезы и встала с возбужденным выражением лица. Прямо как утопающий, встретивший спасателя. «Я только что избил одного человека. Он был тяжело ранен и, возможно, искалечен. Интересно, можете ли вы помочь мне закрыть этот вопрос?» Сказал Цзяньтянь. Тан Лин Лун была удивлена, услышав объяснение от Цзяньтяня. Оставляя в стороне сегодняшнее недоразумение, Цзяньтянь казался зрелым и психически устойчивым человеком. Но на самом деле, серьезно, избил человека. Может ли это быть из-за нее? Тан Лин Лун посмотрела на Джао Сюэ Цинь, которая стояла у входа, и в ее прекрасных глазах мелькнул след зависти. Глава 20. Помоги мне решить это. Провинция Лин была очень большой, но высшее общество составляло небольшой процент от населения. Ли Пентао был одним из 20 профессиональных топ-менеджеров Лин Чжоу, и руководство почитало его за особый талант и опыт. «Будьте уверены, мистер Цзянь, я обязательно помогу вам решить этот вопрос», заверила Тан Лин Лун и поспешила ретироваться. На следующий день, через свою сеть связей, семья Тан быстро узнала о ситуации с Лин Пентао и Джао Сюэ Цинь. Говорили, что Лин Пентао был тяжело ранен и находился в шаге от смерти. К счастью, у Ли Пентао были хорошие связи, и к нему удалось пригласить известного хирурга из Гуанчжоу, чтобы провести серьезную операцию той ночью. Только тогда Лин Пентао удалось вытащить из лап смерти, но мужская функция была полностью разрушена. Жена и члены семьи Ли Пентао свирепствовали. Они уже вызвали полицию и даже наняли адвоката с золотой медалью. Они были полны решимости привлечь виновного к ответственности. Первая областная больница Линчжоу. Отделение интенсивной терапии. Лин Пентао лежал на больничной койке с кислородной маской на лице, и по его виду казалось, что одной ногой он уже на том свете. С прошлой ночи он так и ни разу не пришел в себя. «Муж мой, не волнуйся. Я обязательно добьюсь справедливости за тебя». Рядом с больничной койкой сидела благородная женщина лет 30. Она тихо плакала и чувствовала себя разбитой. В это время дверь открылась, и в палату быстро вошел мужчина средних лет в деловом костюме. Затем он тихим голосом доложил свои последние новости. Услышав его доклад, женщина неожиданно встала, с выражением недоверия во взгляде и строго сказала: «Адвокат Джан, что вы только что сказали? Вы спятили?» Адвокат Джан улыбнулся и сказал: «Да, это было предложение от семьи Тан. Они хотят нанять меня в качестве семейного консультанта для третьего мастера корпорации семьи Тан с окладом в 1 миллион юаней в год. Я думаю, что ни один умный человек не отказался бы от такого предложения». «Юрий Слу, у тебя задница в дерьме. Слушай, мой муж был избит до полусмерти. 8 его ребер были сломаны и...» Женщина была в ярости. Она указала на Ли Пентао, который лежал на больничной койке, и, взмахнув руками, закричала. «Мое счастье на всю оставшуюся жизнь закончилось!» «Госпожа Ли, после первоначального допроса в полиции, господин Ли подозревается в сексуальных домогательствах Джао Сюэцин. Я знаю, что Джао Сюэцин не занимает высокое положение в фармацевтической промышленности Джао, но, несмотря ни на что, она является дочерью босса». Адвокат Жан дополнил со страхом. «Профессиональный менеджер, который намеревался изнасиловать дочь босса. Если эта новость дойдет до общественности, никто не будет нанимать господина Ли. Его карьера закончится». «Ну что же мне теперь, оставаться вдовой?» Мадам Ли постепенно успокоилась, но ее сердце наполнилось печалью. «Мадам Ли, такая красивая. Вам нужен другой мужчина. Тот, с кем вы будете счастливее». Глядя на белую грудь мадам Ли, адвокат Жан внезапно почувствовал, как у него пересохло во рту. Он чувствовал, что обязанностью адвоката было утешить своего работодателя. Скромно распахнув руки, он обнял стройную талию мадам Ли и прошептал ей на ухо. «Разве немного хороших мужчин на свете?» «О, не здесь! Дверь не заперта изнутри!» Он обхватил ее ягодицы сильными руками. Леди Ли покраснела, и ее сердце дико застучало. Старый Ли любил развлекаться со студентками университета. Когда он возвращался ночью, он всегда кричал, что устал, и никогда не притрагивался к жене. Можно сказать, что она давно не была близка с мужчиной. Что касается Цзяньтяня, то на второй день полиция не предприняла никаких действий, а значит, проблема должна быть уже решена. Ему было неважно, как именно решена, ведь он знал, что у такого большого клана, как семья Тан, есть достаточно способов помочь ему. По словам Тан Лин Лун, она переманила адвоката Лин Пентао, и полицейское расследование было завершено. В то время, когда Цзяньтянь увидел злые намерения Ли Пентао, он сразу же потерял контроль над собой и хотел разорвать Ли Пентао на 10 тысяч частей. Теперь, вспоминая об этом, он хотел спасти Джао Сюэцин и спокойно ходить по улице, не переживая, что их подозревают. Когда он путешествовал по вселенной, он побывал на многих планетах и видел много цивилизаций. Было несколько планет, на которых были такие порядки, что чем ты сильнее, тем больше тебя уважают. Чем больше ты убиваешь, тем больше тебя боятся. Теперь он чувствовал себя как первобытный человек, оказавшийся в современном мире. Здесь повсюду были ограничения, и им следовало подчиняться. «Сюэцин, почему ты еще не встала?» Утром Цзяньтянь понял, что Джао Сюэцин еще не проснулась. Он постучал в дверь, но изнутри не было слышно ни звука. Цзяньтянь взволнованно толкнул дверь и увидел Джао Сюэцин, лежащую на кровати с красным лицом и воспаленными глазами. Цзяньтяню даже не потребовалось активировать свой меридиан небесного глаза, чтобы понять, что Джао Сюэцин простудилась и у нее поднялась температура. Вероятно, потому что она была напугана, взволнована и слаба, иммунитет сдался и ночью она заболела. Кроме того, Цзяньтянь чувствовал, что Джао Сюэцин так усердно работала, что ее психологическое состояние было на грани депрессии, а тело было заполнено большим количеством токсинов и казалось совершенно нездоровым. «Похоже, мне нужно было приготовить таблетку, которую Сюэцин будет употреблять, чтобы заботиться о себе». В глазах Цзяньтяня вспыхнула уверенность. Для начала он нашел коробку с раствором для теплого напитка от простуды, который подал Джао Сюэ и помог ей подняться, направив часть божественной энергии на ее выздоровление. После того, как лихорадка Джао Сюэцин утихла, Цзяньтянь поспешил на кухню, чтобы заняться приготовлением каши. Ум Джао Сюэцин стал немного яснее, и Цзяньтянь смущенно произнес: «Сюэцин, можешь одолжить мне немного денег?» «Ты что, шутишь? Пока мы вместе, мои деньги будут твоими! Просто пойди и возьми!» Джао Сюэцин рассмеялась, затем слабо указала на свою сумочку. Цзяньтянь достал из ее сумки 2000 юаней и сказал: «Я пойду принесу тебе тарелку каши, чтобы ты поела». Через некоторое время Цзяньтянь принес миску дымящейся овсяной каши с финиками. Джао Сюэцин подложила подушку под спину и потянулась к ней. «Стоп! Ты болеешь! А потому не двигайся, я сам буду тебя кормить!» Цзяньтянь взял ложку, приоткрыл рот и подул на нее, а затем использовал свои губы, чтобы проверить температуру. Я могу съесть это сама. Это просто небольшая простуда. Джао Сюэцин почувствовала, что Цзяньтянь суетится из-за пустяка, и ей стало неловко. «Так, госпожа, слушайте сюда. Откройте ваш ротик». «Ам?» Джао Сюэцин не препятствовала. Она послушно открыла рот, как ребенок. Цзяньтянь тоже немного попробовал и спросил. «Ну как, вкусно?» Джао Сюэцин кивнула головой. В каше было немного тростникового сахара, добавлявшего карамельный вкус. А также приятную сладость добавляли финики и мушмула. «Я не ожидала, что твои кулинарные навыки окажутся настолько хороши!» Джао Сюэцин съела несколько ложек, и ее желудок почувствовал себя намного лучше. Ее тело также налилось теплом, и она была неописуемо довольна и счастлива. Цзяньтянь ничего не сказал, но достал салфетку и помог ей вытереть остатки еды в уголке его рта, а затем продолжил кормить ее. С высокими бровями, длинными ресницами и красивым носом на бледном лице Цзяньтянь был определенно красивым парнем. Вскоре каша была съедена, и Цзяньтянь сказал: «Сюэцинь, теперь приляг поспи, а я схожу куплю лекарства». «Тянь, возвращайся скорее, не убегай!» Джао Сюэцин легла и отвернулась. Два потока слез тихо катились по ее лицу. У него не было приступов в течение 2 дней. Он был таким теплым и нежным с ней, даже заботился о ней как нормальный любящий муж. Но был ли он в порядке? Если бы он был так хорош все это время? Джао Сюэцин схватила своего плюшевого кролика, крепко обняла его и уснула. Утро. 10 часов. Цзяньтянь пришел в аптеку и купил разных трав, таких как женьшень, дигиль, оленьи рога и денежный мох. Лекарств было немного, но они оказались чрезвычайно дорогими, и на них ушли 2000 юаней. Однако купленные травы не составляли и половины ингредиентов для нужного лекарства. Они едва соответствовали требованиям Цзяньтяня и могли быть использованы для усовершенствования лишь нескольких небольших восстанавливающих таблеток. Цзяньтянь забрал упакованные покупки и вдруг услышал, как кто-то зовет его. «Цзяньтянь, что ты здесь делаешь? Покупаешь лекарства?» «О, Юань-Юань, это ты!» Цзяньтянь обернулся. На мгновение он был поражен, а затем рассмеялся. Это была красивая высокая девушка с модельной фигурой и одетая по последней моде. Она носила высокие каблуки от Гуччи и сумку Прада из крокодиловой кожи. Ее изысканный макияж заставлял ее выглядеть еще более блистательно. Юань-Юань, одноклассника Цзяньтяня, была самой симпатичной девочкой в классе, и поклонники косяками ходили за ней. В университете Цзяньтянь всегда слыл Казановой. Он то и дело пытался соблазнить девушек, только лишь увидев их, и некоторое время даже преследовал Юань-Юань. Однако Юань-Юань смотрела на него свысока. Она просто не могла увлечься Цзяньтянем, который уже был исключен из семьи Цзяня, изгнан и лишен былого богатства. «Цзяньтянь, где ты теперь обитаешь? Я думала, что ты остался в Джинлинге». Юань-Юань удивленно посмотрела на Цзяньтяня. Цзяньтянь был одет в потертую некачественную рубашку и старые брюки. Его кожаные туфли были также покрыты пылью и серьезно изношены. «Оставь свой номер. Через несколько дней будет встреча выпускников. Все студенты провинции Линь приедут». Юань-Юань скривила губы, и в ее глазах промелькнул след презрения. Цзяньтянь стал обычным рабочим. Глядя на его одежду, казалось, что он совсем беден и даже не может позволить себе дом. Глава 21. Маленькая восстанавливающая таблетка. «У меня нет мобильного телефона!» Цзяньтянь горько рассмеялся и сказал: «Видимо, я не буду участвовать в студенческом сборе». «Лю Ятинь тоже приедет!» — сказала Юань-Юань. «Она очень хорошо к тебе относится. Разве ты не хочешь с ней встретиться?» «Лю Ятинь!» Услышав это имя, Цзяньтянь не мог быть неошеломленным, и в его сердце вспыхнуло теплое чувство. Лю Ятинь, их классный руководитель, всегда заботилась о Цзяньтяне, когда он еще учился в университете. Было один раз, когда Цзяньтянь списывал во время экзамена, и школа хотела наказать его, но именно Лю Ятинь просила пощады у директора, и Цзяньтянь избежал наказания. В своей прошлой жизни Лю Ятинь имела большой талант в управлении. После их выпуска она открыла салон красоты и через несколько лет заработала несколько миллионов. Но в конце концов, 3 миллиона ему не помогли, а из-за разорванной цепочки капиталов салону красоты Лю Ятинь пришлось нелегко. Но до тех пор, пока Цзянь Тянь не умер, Лю Ятинь ни разу не спросила его об этом. «Хорошо, я пойду. Я оставлю тебе телефонный номер моей компании, и ты можешь связаться со мной». Цзянь Тянь выпалил ряд цифр. Юань Юань достала свой iPhone последней модели и записала номер. Затем она передала Цзянь Тяню золотую визитку. «Верховный генеральный директор по строительным материалам?» Она свысока смотрела, как он читает должность, но, не получив никакой ответной реакции восторга, развернулась, чтобы уйти. «Хм, он ни на что не способен. Он даже не может купить себе телефон. Все еще так высокомерен». Юань Юань холодно фыркнула, и на ее лице выразилось презрение. Однако ей было лень размышлять о Цзянь Тяне, и она быстро подошла к аптечной кассе. «Дайте мне самые дорогие и лучшие лекарства!» По пути домой Цзянь Тянь купил кое-какие продукты, приготовил обед и покормил Цзяо Сюэ Цин. Затем он пообедал сам и приступил к созданию лекарственных таблеток, предварительно закрыв за собой кухонную дверь, чтобы ему никто не мешал. Цзянь Тянь был властным человеком. Он уже прославился в мире совершенствования. В то время, во вселенной святого происхождения, он убил 3 экспертов уровня величественного ядра высшей силы секты Хао, будучи сам в тот момент на простой стадии основания фонда. Он полагался на постоянное употребление эликсиров во время сражения, чтобы раскрыть свою истинную сущность и быстро повысить свое совершенствование. После той битвы имя Цзянь Тяня потрясло половину вселенной святого происхождения, и он стал известен как «маленький принц чудодейственных лекарств». Изначально во владении Цзянь Тяня было около 10 различных котлов для отваров, но во время его перерождения все они были утеряны, и теперь ему приходилось пользоваться лишь обычной газовой плитой и железными кастрюлями. «Да уж, никогда бы не подумал, что мое абсолютно изначальное высшее могущество будет творить в таких условиях!» Цзянь Тянь горько улыбнулся, покачал головой, повернул выключатель и зажег огонь. Он намеренно разделил смесь лекарственных ингредиентов на 4 части, чтобы в случае неудачи, при первых попытках, у него еще осталось сырье для создания маленькой чудодейственной таблетки. Маленькая чудодейственная таблетка была упрощенной версией великой восстанавливающей таблетки 9 революций. Приняв ее, все нечистоты человеческого организма изгоняются, каналы меридианов укрепляются, а уровень кровяной эссенции возрастает, что укрепляет организм человека и даже продлевает его жизнь. Фактически, по сравнению с миром культивирования, маленькая чудодейственная таблетка, которая была сделана с использованием этих трав, должна была стать лишь упрощенной версией изначального аналога со значительно уменьшенным эффектом. Но несмотря на то, что она может и не смогла бы продлить жизнь, однако укрепить тело и иммунитет для нее все еще не было проблемой. Левой рукой он осторожно повернул выключатель газовой плиты, контролируя размер пламени и температуру внутри кастрюли. Правой рукой он стал бросать лекарственные ингредиенты в кастрюлю один за другим. Создание пилюль было процессом извлечения духовной энергии из духовных и целебных трав с помощью огня и жара. Лекарственные эффекты таблеток были способны нейтрализовывать и усиливать друг друга. Требование к температуре было чрезвычайно высоким. Это было очень тонкой гранью и не оставляло места для ошибок. В мире совершенствования алхимики были также самыми уважаемыми профессиями. Поговорка гласила: «Божествам легко получить свое, а алхимикам – найти». Опытный лекарь являлся сокровищем бесчисленных кланов, сект и империй. Духовная энергия была как туман, и лекарственный аромат доносился до его носа. Лучи спиртовой жидкости разных цветов постепенно появлялись в железном котле. И тут смесь на плите булькнула и буквально взорвалась вдребезги, покрыв лицо Цзяньтяня пеплом. «Черт, как жаль! 500 юаней на ветер!» Цзяньтянь ужасно расстроился. Хотя он и был чрезвычайно осторожным, первая партия таблеток все же потерпела неудачу. «Цзяньтянь, ты в порядке?» Снаружи раздался звук шагов, и Джао Сюэцинь беспокойно заколотила в дверь. «Я в порядке!» Цзяньтянь сначала открыл кран с водой, чтобы умыть лицо, а затем быстро открыл дверь. Увидев грязное лицо Цзяньтяня, Джао Сюэцинь прикрыла рот и хихикнула. «Ха-ха, муженек, какой ты милый! Как это произошло?» «Пойду умоюсь заново!» «Нет, подожди, я должна это сфотографировать!» Джао Сюэцинь потянула за собой Цзяньтяня, сделала несколько снимков на свой телефон и отпустила. Закончив снимать, Джао Сюэцинь перестала смеяться и внезапно сказала застенчивым тоном. «Ты не сердишься? Не будешь бить меня за то, что я посмеялась над тобой?» «Как я могу ударить тебя? Если мое чумазое лицо делает тебя счастливее, я готов ходить так всю жизнь», — ответил он. Цзяньтянь все еще улыбался, но в глазах у него стояли слезы. Это был первый раз, когда он видел, как смеется Джао Сюэцинь. С момента его возрождения это было так давно. На самом деле ее счастье всегда было так просто и так мало требовало. Ей было достаточно того, что они любили друг друга, не прося никаких богатств и славы. «Вот болтун! Только тогда тебе придется уже уговаривать меня быть счастливой!» Красивое лицо Джао Сюэцинь зарделось маковым цветом, как будто она сильно накрасилась румянами. «Хорошо, пойди отдохни. У меня еще есть работа», — сказал Цзяньтянь, погладив волосы Джао Сюэцинь. Джао Сюэцинь пошла в ванную, чтобы взять мокрое полотенце, а затем вернулась и, встав на цыпочки, аккуратно стерла грязь с лица мужа. «Ты готовишь ужин?» – спросила она. «Почему бы тебе не пойти отдохнуть?» «Я не готовлю. Я придумываю таблетки, которые помогут мне восстановить свое здоровье». Цзяньтянь расплылся от удовольствия, чувствуя на своем лице прикосновение жены, пока она вытирала его полотенцем. «Придумываешь таблетки? Тебе нужна моя помощь или...» Джао Сюэцинь, конечно, понимала, что семья Цзяня связана с фармацевтикой и медициной. И, конечно, алхимики среди этого клана присутствовали. Но вот сам Цзяньтянь никогда ничего не изучал. А потому она решила, что либо у него снова обострение психики и он бредит, либо просто шутит. Однако она не стала останавливать его. Уже то, что он не бил ее больше, было счастьем. «Нет нужды». Сердце Цзяньтяня наполнилось теплом. Он подтолкнул ее к спальне и сказал: «Быстро ложись спать и отдыхай. Не беспокойся об этом». «Муж мой, тебе это, вероятно, тяжело дается?» Она лукаво подмигнула и сказала: «Лучше будь осторожен, чтобы не взорваться снова. Кроме того, у нас есть только две кастрюли». «Тебе жаль меня или кастрюли?» Цзяньтянь ошалело посмотрел на нее. «Хе-хе-хе». Начать все сначала. Яркая и красивая улыбка Джао Сюэцинь, казалось, давала Цзяньтяню бесконечную мотивацию и энергию, позволяя ему снова обрести душевное равновесие. Цзяньтянь хорошо помнил урок своей первой неудачи. Во время второй попытки он точно выдержал температурный режим и даже ввел в таблетку какую-то первозданную сущность и умело контролировал огонь. Ему потребовался целый час и уйма умственной энергии, чтобы добиться результата. «Готово!» На лице Цзяньтяня появилась довольная улыбка, он поднял руку и вытащил таблетку из кастрюли. Маленькая чудодейственная таблетка была размером с соевый боб. Она была прозрачной и сверкала, как рубин высшего качества. Ее аромат проник в нос и достиг до самого сердца. «Это оно!» «И пусть она не сравнится с эликсирами, которые я делал на пике своей жизни в мире совершенствования, все же очень здорово иметь возможность делать такие эликсиры и на Земле, где духовная ци настолько скудна». Цзяньтянь был в восторге. Он достал заранее приготовленный фарфоровый пузырек и поместил в него таблетку. После этого он последовательно достал и закинул в пузырек еще две таблетки. Тем вечером Цзяньтянь приготовил ужин, и они ели его вместе с Джао Сюэцинь. Ум Джао Сюэцинь немного восстановился, и она вспомнила, что произошло прошлой ночью. Она нахмурилась. «Цзяньтянь, с Лю Пэнтао все в порядке? Он не принес тебе больше проблем?» «Все в порядке. Он больше не появится в компании, поэтому теперь ты в безопасности», — улыбнулся Цзяньтянь. «Как ты это сделал?» — изумилась Джао Сюэцинь. «Не волнуйся, у меня есть свои пути». Выражение на лице Джао Сюэцинь было все еще немного неверящим, и ей стало немного не по себе. «Почему ты не веришь в это? Если бы он хотел причинить нам неприятности, он бы уже не ждал, а начал бы свою атаку еще утром». «О, тем не менее, тебе не нужно больше никого бить. Это слишком страшно». Джао Сюэцинь кивнула, как будто она поверила. «Как ты думаешь, а мне страшно, когда я кого-то бью?» — спросил Цзяньтянь. «Я знаю, что ты сделал это, чтобы защитить меня. Я очень тронута, но...» Сказав это, Джао Сюэцинь немного помедлила, прежде чем продолжить. Затем она слегка опустила голову и сказала: «Но меня-то ты тоже бил». Сердце Цзяньтяня было наполнено бесконечным сожалением. В носу у него защипало, и он сказал хриплым голосом: «Сюэцинь, я ошибался раньше. Я совершил ужасную ошибку. В будущем я больше никогда не трону тебя». «Должна ли я тебе верить?» — опустив голову, тихо произнесла Джао Сюэцинь. Раньше Цзяньтянь неоднократно клялся в подобном, но каждый раз нарушал свои обещания. Бамс! Цзяньтянь поднял руку и сильно ударил себя по лицу. «О, муж, перестань! Ты напугал меня до смерти! Я верю, что ты больше не будешь меня бить, так ведь? Дурак! Это же больно!» Джао Сюэцинь поглаживала ярко-красные щеки Цзяньтяня, и сверкающие слезы текли по ее щекам. «Перестань плакать! Я больше не буду тебя пугать!» Цзяньтянь рассмеялся. Постепенно Джао Сюэцинь успокоилась. Цзяньтянь неожиданно сказал: «Дорогая жена моя, несмотря на то, что ты книжный червь, бьюсь об заклад, что на один вопрос ты точно не сможешь мне ответить. Спрашивай!» Джао Сюэцинь гордо подняла подбородок и приготовилась блистать знаниями. «Я спрашиваю тебя, почему кролики любят своих хозяев?» Цзяньтянь злобно рассмеялся. «Потому что им одиноко и хочется иметь компанию». «Ха-ха, неправильный ответ!» «Потому что хозяева их любят?» Джао Сюэцинь дала 5 или 6 ответов подряд, но он все время качал головой. «Тогда почему, скажи мне?» Джао Сюэцинь сдалась. «Потому что хозяева приносят морковку!» Джао Сюэцинь захлопал стеклянными глазами, изобразив глупое выражение на лице.